Глава 10. Широкий, олиповато украшенный резьбой по мрамору и известняку фасад клуба «Музы Полигемнии» выдавался из общего строя домов, напоминая корму испанского галеона. Над входом возвышалась золочёная статуя музы риторики, давшей название клубу. Муза стояла на одной ноге, словно изготовясь к полету. Вращающаяся дверь под статуей, как всегда в субботние вечера, работала без остановки, несмотря на то, что членство в клубе ограничивалось Нью-Йоркской газетной и журнальной братьей. Но, как однажды пожаловался Хорас Грилли, его членами стали все безработные щенки, обитающие к югу от 14-й улицы. В самой глубине обширного, обшитого дубовыми панелями помещения, Билл Смитбек прошествовал к бару и заказал себе «Каул Ила» без льда. Статус клуба его не интересовал. Билла интересовало уникальное собрание завезенных из Шотландии особых сортов виски. Чистейший напиток обладал тонким привкусом древесного дымка и воды из озера Лох-Намбан. Он неторопливо сделал первый глоток и посмотрел по сторонам, ловя на себе восхищенные взгляды собратьев по перу. Дело об убийстве Вишер стало самой большой его удачей. Меньше чем за неделю три большие статьи на первой полосе. Даже болтовня и глухие угрозы Мефиста зазвучали в подаче Смитбека язвительно и серьезно. Когда он сегодня выходил из редакции, Мюррей сердечно шлепнул его по спине. И это Мюррей, редактор, который никогда не произнес ни единого слова похвалы в чей-либо адрес. Изучение посетителей ничего не дало. И Билл, обратившись лицом к бару, сделал еще один глоток. «Просто удивительно, насколько велико могущество прессы», — подумал он. «Ведь благодаря ему весь город стоит сейчас на ушах». На Джинни и его секретаршу обрушился поток звонков, связанных с вознаграждением. И к делу пришлось подключить телефонистку на коммутаторе. Даже мэру слегка подпалило хвост. Миссис Вишер должна быть довольна его работой. Это вдохновение. Мысль о том, что миссис Вишер сознательно им манипулировала, мелькнула в сознании Смитбека, но он тут же прогнал ее прочь. Сделав еще глоток виски, он закрыл глаза, стараясь прочувствовать восхитительный вкус, похожий на мечту об ином мире. На его плечо легла чья-то рука, и Смитбек охотно обернулся. Это был Брайс Гарриман, криминальный репортер из «Таймс», также занимавшийся делом Вишер. «О!» — разочарованно протянул Смитбек. «Дорогу, Билл!» — бросил Гарриман, проталкиваясь к стойке и при этом не снимая руки с его плеча. «Киллианс!» — заказал он и постучал по стойке монетой. Смитбек кивнул. «Боже, и как меня угораздило наткнуться на этого типа!» «Да», — сказал Гарриман, — «очень толково. Держу пари, твои писания понравились всем. В пост». Перед последним словом он выдержал паузу. «Если по правде, то да, понравились». «Вообще-то мне следует тебя поблагодарить». Гарриман взял кружку и с чувством пригубил ее содержимое. «Ты подсказал мне отличный поворот темы». «Неужели?» — спросил Смитбек без всякого интереса. «Именно так. Я хочу написать, как тебе удалось помешать расследованию. Практически парализовать его». Смитбек поднял глаза, а журналист из «Таймс», самодовольно кивнув, продолжил. «Когда ты упомянул о вознаграждении, пошел поток звонков от всяких психов, а полиция должна к каждому из них относиться с полной серьезностью. И теперь они тратят время, расследуя каждый вонючий сигнал. Я дам тебе небольшой дружеский совет, Билл. Некоторое время, примерно лет 10, не показывай свои рожи вблизи дома номер 1 на Полис Плаза. На тебя имеет зуб весь департамент полиции города Нью-Йорка». «Брось», — раздраженно ответил Смитбек. «Мы оказали полиции большую услугу». «Но вовсе не тем, о чем я говорю». Смитбек отвернулся и потянул виски. Он уже привык к постоянным колкостям Гарримана. Брайс Гарриман, выпускник факультета журналистики Колумбийского университета, полагающий, что он не спослан на Ниву творчества самим Богом. В любом случае, у Смитбека сохранились добрые отношения с лейтенантом де Агостой, и это главное. А Гарриман — всего лишь мешок дерьма. «Ты лучше скажи, Брайс, как самочувствие Таймс?» — спросил он. «Что касается пост, то наш тираж с прошлой недели увеличился на 40%. «Не знаю, и мне на это плевать. Объем продаж настоящего журналиста не должен интересовать». Смитбек решил развить свой успех. «Учись смотреть правде в глаза, Брайс. Ведь я вставил тебе фитиль. У меня было интервью с миссис Вишер. А у тебя что?» Гарриман потемнел лицом. «Ага, похоже, мужику крепко влетело от редактора». «Да», — протянул Гарриман. «Она хорошо разыграла свою роль. Обвела тебя вокруг пальца. А подлинная сенсация-то совсем в другом». «Да, и в чем же?» «Например, в идентификации второго скелета. Или в ответе на вопрос, куда они увезли тела». Гарриман, небрежно потягивая пиво, покосился на Смитбека. «Неужели ты хочешь сказать, что ничего не знаешь? Боюсь, ты слишком много времени тратишь на болтовню с психами в железнодорожных тоннелях». Смитбек оглянулся на коллегу репортера, изо всех сил пытаясь скрыть удивление. Неужели он хочет пустить его по ложному следу? Похоже, что нет. Взгляд из-за очков черепаховой оправе презрительный, но вполне серьезный. «Мне пока еще не удалось это выяснить», — осторожно сказал Смитбек. «Да будет тебе!» — Гарриман шлепнул его ладонью по спине. $100 000 наградных! Как раз твое жалование за 2 года! Да и то, если пост снова не ляжет кверху брюхом!» Гарриман расхохотался, бросил на стойку бумажку в $5 и повернулся, чтобы уйти. Смитбек проводил его взглядом. Итак, тела из патологоанатомической лаборатории забрали. Да, ему следовало бы узнать об этом раньше. Но куда их могли отправить? Похорон не было. Значит, скелеты находятся в лаборатории, причем в лаборатории, оборудованной лучше, чем прозекторская главного судмедэксперта города Нью-Йорка. Вдобавок она должна хорошо охраняться. Значит, исследовательские центры Колумбийского и Рокфеллеровского университетов отпадают. Там повсюду шастают студенты. Расследованием заправляет лейтенант де Агоста. А де Агоста — мужик серьезный. Он ничего не делает с кондачка. Интересно, почему де Агоста решил перевести тела? Де Агоста. И в этот момент Смитбек догадался. Нет, он теперь точно знал, где скелеты. Он осушил стакан, соскользнул с табурета и зашагал по роскошному красному ковру к ряду телефонных будок в вестибюле. Бросив четвертак в щель ближайшего аппарата, Билл набрал нужный номер. «Говорит Керли!» — произнес дребезжащий от старости голос. «Керли!» — радостно завопил Смитбек. «Это Билл Смитбек! Как дела?» «Прекрасно, доктор Смитбек!» Керли, проверявший пропуска у служебного входа в Музей естественной истории, всех величал докторами. Правители приходят и уходят, династии возвышаются и рушатся, а Керли, Смитбек в этом не сомневался, пребывает вовек в своей бронзовой будке, проверяя удостоверение личности. «Керли, в котором часу в среду прибыли машины скорой помощи? Те самые, которые подъехали парой?» Смитбек говорил быстро, в надежде, что древний страж не знает о его репортерской карьере. «Сейчас соображу», — протянул в своей неторопливой манере Керли. «Похоже, что я ничего подобного не припоминаю, доктор», — сказал он после недолгого молчания. «Неужели?» — обескураженно спросил Смитбек. А он ведь был совершенно уверен. «Да, вот так», — ответил старик. «Если вы, конечно, не имеете в виду ту карету скорой помощи, которая подъехала без огней и сирены. Если вы говорите о ней, то она прибыла ночью в четверг, а вовсе не в среду». Смитбек слышал, как старик шуршит страницами журнала дежурств. «Да, это произошло около 5 утра». «Верно, в четверг. И о чем я только думаю?» Смитбек поблагодарил вахтера и, едва не приплясывая от восторга, повесил трубку. Ухмыляясь от уха до уха, он вернулся в зал. Один единственный телефонный звонок, И он узнал то, что Гарриман безуспешно пытается выяснить вот уже несколько дней. В этом был смысл. Он знал, что Д'Агоста и в других делах прибегал к помощи лаборатории музея. Одним из таких дел было расследование убийств, совершенных музейным зверем. Лаборатория была хорошо защищена, так же, как и весь музей. Вне всякого сомнения, лейтенант призвал себе на помощь старого напыщенного доктора Фрока. Не исключено, что он пригласил и бывшую помощницу Фрока, Марго Грин, с которой Смитбек был дружен в дни работы в музее. «Значит, Марго Грин», — подумал Смитбек. «В этом направлении, видимо, тоже стоит поработать». Он подозвал к себе бармена. «Пади, я, пожалуй, продолжу с Исли, но только из другой винокурни. Пусть на сей раз будет Лафрейк 15-летней выдержки». Он приложился к стакану с великолепным виски. $10 за одну выпивку. Но продукт стоит каждого пени. «Как раз твое жалование за 2 года!» — дразнил его Гарриман. Смитбек решил, что после очередной статьи на первой полосе он явится к Мюру и потребует прибавки. «Куй железо, пока горячо!» Глава 11. Сержант Хейвард спустилась по длинной металлической лестнице, открыла узкую, покрытую бурой ржавчиной дверь и вышла на обочину заброшенного железнодорожного пути. Следом за ней, держа руки в карманах, появился лейтенант Д'Агоста. Сквозь ряд решеток над их головами пробивались солнечные лучи, высвечивая летающие в воздухе пылинки. В обе стороны, растворяясь во тьме, убегали рельсы. Лейтенант обратил внимание, что, оказавшись под землей, Хейвард стала передвигаться совсем не так, как на поверхности. Ее походка сделалась бесшумной и осторожной. «Где капитан?» — спросила она. «Идиот», — ответил Д'Агоста, очищая подошву о металлическую окантовку обочины. «Вы пока шагайте вперед». Он смотрел, как Хейвард покошачьи настороженно уходит в глубину тоннеля. Узкий луч ее фонаря рассекал лежащую впереди тьму. Сомнения, которые он испытывал, посылая вперед эту крошечную женщину, окончательно оставили его. Хейвард чувствовала себя здесь, в своей стихии. Окси же, наоборот, потерял уверенность в тот момент, когда они 2 часа назад спустились в подвал дома из красного известняка. Здесь, в подвале, 3 месяцами ранее обнаружили первое тело. Сырое помещение было забито старыми бойлерами. На потолке болтались растрепанные провода. Хейвард молча показала на матрас, разложенный за почерневшей печью. Пол вокруг матраса был усеян пустыми пластиковыми бутылками и рваными газетами. Это было жилище убитого. На матрасе остались следы кровавого пятна диаметром в 3 фута, и в этом месте матрас был изгрызен крысами. Над матрасом, на ржавой трубе, висела пара драных спортивных носков, поросших словно мехом зеленой плесенью. Обнаруженное в бойлерное тело, по словам Хейвард, когда-то было Хэнком Джеспером. Свидетелей убийства не оказалось, точно так же, как не обнаружилось ни родственников, ни друзей покойного. Документация по делу оказалась совершенно бесполезной. Ни фотографий, ни описания места происшествия. Только несколько рутинных докладов, содержащих сообщения о многочисленных рваных ранах и полностью раздробленном черепе, а также подтверждающих, что захоронение было произведено на кладбище Поттерсфилд на острове Харт. В бездействующем туалете на станции подземки Коламбус-Сокол, где было обнаружено 2-е тело, они тоже не нашли ничего интересного. Их взору предстали горы мусора и следы жалких попыток смыть многочисленные кровавые пятна с древних фаянсовых умывальников и растрескавшихся зеркал. В этом случае идентифицировать тело не удалось. Голова отсутствовала. За спиной Д'Агоста раздалось приглушенное проклятие. Лейтенант обернулся и увидел, как из узкой двери возникает объемистая туша капитана Уокси. Капитан с отвращением огляделся по сторонам. Его глуповатая физиономия в полусумраке туннеля казалась совершенно неуместной. «Господи, Винни!» — бормотал он, осторожно шагая по путям в сторону Д'Агосты. «Чем, дьявол, нас побери, мы занимаемся? Разве я не говорил тебе, что такая работа не для капитана полиции, особенно после обеда в воскресенье?» Он кивнул, указывая в глубину туннеля, и продолжил. «Ведь в эту авантюру тебя втравила эта очаровательная крошка. Скажешь «нет»? Воображай ты себе бог весь что! Ты не поверишь. Я предложил ей стать моей личной помощницей, а она предпочла остаться в бригаде чистильщиков, чтобы вытаскивать всяких бродяг из их нор. Понимаешь?» «Очень даже хорошо понимаю», — подумал лейтенант, представив, что могло ожидать столь привлекательную женщину, оказавшуюся в прямой зависимости от Окси. «И проклятое радио почему-то замолчало», — раздраженно бурчал капитан. «Хейвард предупреждала, что передатчик под землей не работает», — сказал Д'Агоста, ткнув пальцем в потолок. «Или в лучшем случае работает ненадежно». «Вот это да! И каким же образом, спрашивается, мы сможем вызвать подмогу?» «А мы не будем никого вызывать. Будем работать самостоятельно». «Вот это да!» — повторил Окси. Д'Агоста посмотрел на капитана. Над верхней губой у него выступили капельки пота, а обычно упругие румяные щеки обвисли. «Это дело в твоей юрисдикции, не в моей», — сказал Д'Агоста. «Подумай, как классно ты будешь выглядеть, если расследование вызовет шум. Выяснится, что ты сразу взял всю ответственность на себя, лично осмотрел все места происшествий. Для разнообразия». Лейтенант потеребил карман пиджака, нащупывая сигару. Но, немного подумав, решил не курить. «А теперь представь, как будет скверно, если выяснится, что все эти смерти как-то между собой связаны. Ведь пресса поднимет вой, обвиняя тебя в том, что ты все прошляпил». «Я не собираюсь баллотироваться в мэры», — покосился на лейтенанта Окси. «А я и не говорю о том, что ты намерен стать мэром. Я только хочу сказать, что когда на всех, как обычно, обрушится ливень дерьма, твоя задница окажется в безопасности». Окси пробурчал нечто невнятное. Очевидно, он слегка утешился. Впереди по рельсам запрыгали пятна света. Вскоре из темноты выступила Хейвард. «Почти пришли», — сказала она. «Осталось только еще немного спуститься». «Спуститься?» — переспросил Окси. «Сержант, я полагал, что мы уже на самом нижнем уровне». Хейвард промолчала. «А как же мы спустимся?» — поинтересовался Д'Агоста. Хейвард кивнула в том направлении, откуда она только что появилась. «Примерно через 400 ярдов у правой стены есть еще одна лестница». «А что, если пойдет поезд?» — забеспокоился Окси. «Это заброшенный путь», — пояснила Хейвард. «Составы здесь давно уже не ходят». «Откуда вам это известно?» Хейвард, ни слова не говоря, повела лучом фонаря вдоль рельса, высветив толстый слой оранжевой ржавчины. Д'Агоста, следуя взглядом за лучом фонаря, посмотрел ей в лицо. Хейвард показалась ему какой-то унылой. «Имеет ли нижний уровень какие-нибудь особенности?» — спокойно спросил Д'Агоста. «Обычно мы чистим только верхние уровни», — немного помолчав, ответила Хейвард. «Но кое-что слышать нам доводилось. Чем ниже уровень, тем безумнее его обитатели. Именно поэтому я и предлагала взять с собой больше людей», — закончила она с нажимом после короткой паузы. «Неужели там внизу кто-то живет?» — спросил Окси, избавив тем самым Д'Агосту от необходимости отвечать. «Естественно», — пожала плечами Хейвард, всем своим видом показывая, что капитану следовало бы об этом знать. «Зимой там тепло, ни ветра, ни дождя, и некого опасаться, кроме других кротов». «Когда в последний раз вы чистили нижний уровень?» «Нижние уровни не чистят, капитан». «Почему?» «Во-первых, потому», — немного помолчав, начала она, — «что обнаружить глубоко зарывшихся кротов невозможно. Обитая в темноте, они обрели ночное зрение. Нижние уровни осматриваются лишь два раза в год с собаками, натасканными находить тела. Но даже и эти команды глубоко не спускаются. Помимо всего прочего, занятие это очень опасное. Не все кроты просто ищут себе убежище. Многие скрываются. Некоторые от чего-то бегут. Как правило, от закона. А кое-кто превращается просто в хищника». «А как же та статья в пост, где сказано, что подземные жители образуют сообщество? Журналист не представил их столь опасными». Это под Центральным парком, лейтенант, а не под Ветсайдской сортировочной станцией, — ответила Хейвард. — Некоторые районы спокойнее, чем другие. Но не забудьте, что в статье упоминается еще кое о чем. Там ведь, насколько мне помнится, говорится о каннибалах. И она очаровательно улыбнулась. Окси открыл было рот, но ничего не сказал, а только громко сглотнул. Они молча двинулись по путям. Д'Агоста вдруг заметил, что бессознательно поглаживает пальцами свой Смит и Вессон двойного действия, модель 4949. В 1993 году в департаменте полиции возникла дискуссия, стоит ли переходить на полуавтоматическое оружие. Теперь же лейтенант был рад тому, что у него такой пистолет. Лестницу, до которой они наконец добрались, защищала дверь, висевшая в раме под каким-то совершенно нелепым углом. Хейвард распахнула ее и отступила в сторону. Д'Агоста переступил через порог. Глаза мгновенно заслезились. В ноздри ударил резкий запах аммиака. «Я пойду первой, лейтенант», — сказала Хейвард. Д'Агоста отошел в сторону. Спорить в такой ситуации не имело смысла. Покрытая слоем извести лестница привела их на площадку, а затем сделала поворот. В глазах началась резь. Вонь усилилась неимоверно. «Что за чертовщина?» — спросил он. «Моча», — очень по-деловому сообщила Хейвард. «Главным образом. И еще кое-что, о чем бы вы не хотели знать». Позади них слышалось пыхтение Окси. Его одышка становилась все более заметной. Через исковерканный дверной проем они вышли в темное сырое пространство. Хейвард поиграла своим фонарем, и Д'Агоста увидел, что они находятся в конце похожего на пещеру старого тоннеля. Рельсов здесь не было. Под ногами голая земля, лужица масла и воды да остатки небольших костров. На этом, с позволения сказать полу, валялись самые разнообразные отбросы. Старые газеты, пара изодранных штанов, один старый ботинок и лишь недавно запачканные детские подгузники. Д'Агоста слышал, как за его спиной хрипит Окси. Странно, что капитан перестал ныть. «Может быть, это из-за вони?» Хейвард направилась к ведущему из пещеры коридору. «Сюда», — сказала она. «Тело было обнаружено в нише недалеко отсюда. Остерегайтесь труп». «Труп?» — переспросил Д'Агоста. «Именно. Кто-то подкрадывается к вам сзади в темноте и лупит обрезком трубы по голове». «Но я никого не вижу», — возразил Д'Агоста. «Они здесь», — ответила Хейвард. Окси дышал с огромным трудом. Полицейские медленно шагали по туннелю, время от времени Хейвард обводила фонарем стены. Примерно через каждые 20 футов в камне были вырублены прямоугольные ниши. Хейвард сказала, что 100 лет назад в них хранились инструменты и материалы ремонтных бригад. Сейчас во многих из них валялись грязные подобия постелей. Среди отбросов мелькали растревоженные светом огромные коричневые крысы, неторопливо, с чувством собственного достоинства, покидавшие освещенные участки. Однако никаких признаков присутствия людей видно не было. Хейвард остановилась, сняла форменную фуражку и заправила за ухо выбившуюся из прически влажную прядь. В докладе говорилось, что тело обнаружили в нише напротив рухнувшего металлического помоста, сказала она. Д'Агоста попытался дышать, прикрыв рот и нос ладонью, а когда это не помогло, ослабил галстук и, вытянув воротничок рубашки, превратил его в подобие маски. «Здесь». Она указала фонарем на груду искорёженных металлических конструкций. Затем повела лучом по стенам тоннеля, отыскивая нужную нишу. Внешне ниша ничем не отличалась от других. 5 футов в поперечнике, 3 фута в глубину и 2 фута над уровнем земли. Д'Агоста подошел поближе и заглянул внутрь. Смятое подобие постели было испещрено обильными следами высохшей крови. Стены также были забрызганы кровью и еще какой-то субстанцией, о происхождении которой Д'Агосте не хотелось думать. Здесь же валялась неизбежная картонная коробка, перевернутая и слегка раздавленная. Пол был заслан газетами. Вонь не подавалась никакому описанию. «Этого парня тоже нашли без головы», — пояснила Хейвард. «Его идентифицировали по отпечаткам пальцев. Шашин Уолкер. Список преступлений подлиннее вашей руки. Серьезный тип». В другое время для гостя показалось бы сущей нелепицей, что полицейский говорит шепотом. Но сейчас он был почему-то этому рад. Д'Агоста при помощи фонаря обследовал внутренности ниши. Все молчали. «Голову нашли?» — наконец спросил он. «Нет», — ответила Хейвард. В грязной берлоге не было никаких признаков того, что в ней вообще что-то искали. Страстно желая оказаться в другом месте и заниматься любым другим делом, Д'Агоста протянул руку в нору, захватил кончик засаленного одеяла и резким движением откинул его. Из складок выкатился округлый бурый предмет и остановился на краю ниши. То, что осталось на лице от рта, навсегда замерло в последнем крике. «Полагаю, они здесь не особенно надрывались», — заметил Д'Агоста, прислушиваясь к тому, как за спиной негромко постанывает Окси. «Ты в порядке, Джек?» — он оглянулся. Окси молчал. Его лицо напоминало бледную луну, плавающую в зловонной тьме. «Придется вызывать команду, чтобы провести полный осмотр». Д'Агоста снова осветил голову и потянулся к радио, но вовремя вспомнил, что оно здесь не работает. «Лейтенант?» — шагнула вперед Хейвард. «Слушаю», — не сразу откликнулся Д'Агоста. «Кроты оставили это место только потому, что здесь кто-то умер. Все они ужасно суеверны. Но как только мы уйдем, подземные жители очистят нишу и избавятся от головы так, что нам ее ни за что не отыскать. Больше всего они ненавидят полицию». «Но как они узнают о нашем посещении?» «Я не устаю твердить, лейтенант, что они все время рядом с нами. Слушают». Д'Агоста повел вокруг себя фонарем. Коридор был тих и пуст. «Итак, что вы предлагаете? Если вам так нужна голова, придется прихватить ее с собой». «Ну и дерьмо», — не сдержался Д'Агоста. «Что ж, сержант, в таком случае будем импровизировать. Тащите-ка сюда вон то полотенце». Выступив из-за спины Окси, Хейвард взяла грязное, пропитанное водой полотенце и расстелила его на мокром бетоне рядом с головой. Затем, натянув рукав мундира на пальцы, закатила голову на полотенце. Д'Агоста со смешанным чувством отвращения и восхищения наблюдал за тем, как сержант, взявшись за концы полотенца, ловко завязала его узлом. Он заморгал, стараясь прогнать вызванную гнусными запахами резь в глазах. «Пошли, сержант», — сказал он. «Честь тащить голову предоставляется вам». «Без проблем». Хейвард подняла узел, стараясь держать его от себя как можно дальше. Когда Д'Агоста повернулся, чтобы осветить путь назад, раздался свистящий звук, и из темноты вылетела бутылка. Метательный снаряд лишь на несколько дюймов разминулся с черепом Окси и, ударившись о стену, разлетелся вдребезги. Из глубины коридора донесся какой-то хруст. «Кто там?» — заорал Д'Агоста. «Не с места, полиция!» Из темноты, бешено вращаясь, вылетела еще одна бутыль. Д'Агоста всем своим существом почувствовал, как к ним подползают какие-то тени. Но разглядеть их он, как ни старался, не мог. «Нас всего трое, лейтенант», — сказала Хейвард. В ее голосе явственно звучало напряжение. «Я, с вашего разрешения, предлагаю уносить отсюда ноги, и желательно как можно скорее». Из темноты раздался хриплый шепот, крик, топот бегущих ног. У своего плеча Д'Агоста услышал исполненный ужаса стон и, оглянувшись, увидел окаменевшего от страха Окси. «Ради всего святого, капитан, возьми себя в руки!» — заорал он. Окси тихо скулил. Из темноты доносилось какое-то шипение. Оглянувшись на звук, лейтенант увидел напряженную маленькую фигурку Хейвард. Она стояла выпрямившись, уперев руки в бедра. Из одной руки свисало полотенце с драгоценным грузом. Хейвард еще раз, словно к чему-то готовясь, с шипением втянула в себя воздух, быстро огляделась по сторонам и повернулась в сторону лестницы. «Не бросайте меня! Во имя всего святого!» — взвыл Окси. Д'Агоста резко тряхнул капитана за плечо, и тот, издав протяжный стон, сдвинулся с места. Он шел сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Очень скоро он уже пропыхтел мимо Хейвард. «Шевелитесь!» — выкрикнул Д'Агоста, толкая сержанта вперед. Почувствовав, как что-то пролетело мимо его уха, он остановился, развернулся, вытащил пистолет и выстрелил в потолок. Вспышка высветила с десяток людей, разделившихся на две группы, чтобы окружить полицейских. Пригнувшись к самой земле, они с ужасающей быстротой двигались в кромешной темноте. Д'Агоста повернулся и опрометью бросился к лестнице. Взлетев на один уровень и оказавшись за перекошенной дверью, он остановился, хватая широко открытым ртом воздух. Хейвард застыла рядом с оружием на изготовку. В туннеле стояла полная тишина, нарушаемая лишь топотом ног Уокси, бегущего по обочине путей к спасительным пятнам света. Капитан был уже далеко. Отдышавшись, Д'Агоста отступил от двери и сказал: «Сержант, когда вы в следующий раз предложите захватить с собой подкрепление или выступите с другой инициативой, напомните мне, что я должен отнестись к вашим словам с полной серьезностью». «Я боялась, что вы, оказавшись внизу, разнервничаетесь так же, как капитан», — улыбнулась Хейвард, убирая пистолет в кобуру. «Но для первого раза, сэр, вы держались отлично». Д'Агоста взглянул на сержанта. В первый раз она, обращаясь к нему, произнесла «сэр», как положено при разговоре со старшим по званию. Он очень хотел спросить, что означало ее пугающее свистящее дыхание, но, подумав, решил этого не делать. «Еще не потеряли?» — поинтересовался он. Вместо ответа Хейвард подняла полотенце. «В таком случае выметаемся отсюда к дьяволу. Остальные места осмотрим как-нибудь в следующий раз». По пути наверх Д'Агосту неотступно преследовало одно видение. И это не был вид окружающей его толпы или бесконечного черного туннеля. Перед его мысленным взором неотступно стоял образ свежеиспачканного детского подгузника. Глава 12. Марго отмыла руки под краном в глубокой металлической раковине, установленной в лаборатории медицинской антропологии, и обтерла их грубым больничным полотенцем. Затем она обернулась к столу, на котором лежали останки Памелы Вишер. Все образцы были взяты, все необходимые описания закончены. Утром тело дадут родственникам для захоронения. В другом конце комнаты Брамбл и Фрог трудились над неидентифицированным скелетом. Склонясь над нелепо вывернутыми бедренными костями, они производили какие-то сложные измерения. «Вы позволите мне сделать замечание?» — спросил доктор Брамбл, откладывая в сторону вибропилу Страйкера. «Буду счастлив выслушать», — медовым голосом пророкотал Фрог, величественно взмахнув рукой. Эти двое недолюбливали друг друга. Марго, отвернувшись, чтобы скрыть улыбку, натянула на руки по две латексовые перчатки. Возможно, первый раз в жизни Фрог встретил человека, не уступающего ему ни в силе интеллекта, ни в самомнении. Просто чудо, что им вообще удалось завершить какую-то часть работы. За последние несколько дней они провели тестирование антител, остеологические анализы, проверку на токсины и тератогены, субстанции, вызывающие уродство. Теперь предстояло закончить анализ ДНК и провести экспертизу следов, оставленных зубами. Несмотря на все усилия, скелет по-прежнему отказывался открывать свои тайны. Марго понимала, что это усиливает напряжение в и без того наэлектризованной атмосфере лаборатории. «Даже при менее развитом интеллекте должно быть ясно, что прокол не был сделан со стороны позвонка. Будь это так, на поперечном разрезе остались бы следы». «Я, признаюсь, не понимаю, при чем здесь вообще поперечный разрез?» — пробормотал Фрог. Марго перестала прислушиваться к малоинтересному для нее спору. Она специализировалась в этнофармакологии и генетике, а не в общей анатомии. Ей надо было решать свои проблемы. И она взялась за изучение образцов тканей с неизвестного скелета. Как только она согнулась над микроскопом, ее собственные трапециевидные мышцы издали протестующий вопль. Вчера вечером она сделала 5 подходов к тренажеру вместо обычных 3. За последние несколько дней она резко увеличила физическую нагрузку. Впредь следует быть более осторожной, чтобы не перетренироваться. 10 минут внимательного изучения темных полос различных элементов протеина подтвердили ее худшие опасения. Не было никаких сомнений в том, что это протеин обычной мышечной ткани человека. Более детальную генетическую информацию должен был дать анализ ДНК. Его результаты, к сожалению, можно было ожидать лишь через несколько дней. Отодвинув образцы в сторону, Марго обратила внимание на лежащие неподалеку от ее рабочего места конверты с плотной бумаги. Рентгенограммы, решила она, видимо, доставили рано утром. Брамбл и Фрук были настолько заняты спором, что наверняка не нашли времени взглянуть на снимки. Впрочем, это вполне объяснимо. Для изучения тела, от которого ничего, кроме костей, практически не осталось, рентгенограммы не очень-то и нужны. «Марго!» — позвал доктор Фрок. Она подошла к столу, на котором лежал скелет. «Дорогая!» — начал Фрок, откатываясь от стола и показывая на бинокуляр. «Взгляни, пожалуйста, на бороздку, тянущуюся вдоль правой бедренной кости». Хотя увеличение было небольшим, Марго показала, что она заглянула в совсем другой мир. Коричневая костная ткань заняла все поле зрения, превратившись в миниатюрный пустынный ландшафт с грядами холмов, разделенных долинами. «Что можешь сказать по этому поводу ты?» Не в первый раз Марго приглашали выступить арбитром, и от этой роли она не испытывала никакого удовольствия. «Похоже на естественную бороздку в кости». Она старалась говорить как можно более нейтральным тоном. «Видимо, того же происхождения, что наросты и продолговатые выступы, характерные для костей данного скелета. Я бы не стала утверждать, что бороздка оставлена именно зубами». Фрук откинулся на спинку инвалидного кресла, безуспешно пытаясь скрыть победную улыбку. Брамбл, казалось, не верил своим ушам. «Прошу прощения, доктор Грин», — начал он. «Я не осмеливаюсь вам противоречить, но это не что иное, как продольные следы зубов. Более типичных следов мне видеть не доводилось». «Я также не хочу вступать с вами в противоречие, доктор Брамбл». Марго усилила увеличение, небольшая долина на пустынном ландшафте тут же превратилась в огромный каньон. «Но на внутренней стороне бороздки я вижу поры естественного происхождения». Брамбл подскочил к столу и приник к окулярам. Несколько мгновений он созерцал объект, а затем отошел от стола. Отходил он значительно медленнее, чем приближался. Протянул он, водружая на нос очки. «Как мне не больно это признавать, но в вашем предположении есть доля истины». «Вы хотите сказать, что в словах Марго имеется доля истины?» «Да, конечно. Прекрасная работа, доктор Грин». Телефонный звонок избавил Марго от необходимости отвечать. Фрок подкатил к аппарату и энергично заговорил. Марго внимательно смотрела на своего старого научного руководителя. Он по-прежнему казался величественным, хоть и несколько похудел с тех пор, как оставил работу в музее. Его кресло-каталка тоже изменилось, оно изрядно потерлось и пестрело царапинами. «Неужели, — сочувственно подумала она, — для ее старого наставника наступили тяжелые времена? Если и так, то это на нем не сказалось». Профессор казался даже более энергичным и жизнелюбивым, чем в те годы, когда заведовал антропологическим отделом музея. Фрок внимательно слушал. Судя по его виду, он был расстроен. Марго посмотрела в окно на роскошный вид Центрального парка. Деревья зеленели густой летней листвой, озеро сверкало в ярком свете дня. В его южном конце лениво двигались грибные лодки. Ей безумно захотелось оказаться в такой вот лодке и наслаждаться летним солнцем, вместо того, чтобы торчать в музее, разбирая по частям разложившиеся тела. «Это де Агоста», — сказал Фрук, со вздохом вешая трубку. «Он говорит, что у нашего приятеля на столе скоро появится компания. Марго, ты не могла бы закрыть жалюзи? Искусственное освещение более благоприятно для работы с микроскопом». «Что вы имеете в виду, говоря о компании?» — резко спросила Марго. «Так выразился лейтенант. Насколько я понял, обследуя вчера какой-то железнодорожный тоннель, они обнаружили сильно разложившуюся голову и теперь посылают ее нам на экспертизу». Доктор Брамбл что-то весьма выразительно пробормотал по-гальски. «Голова принадлежит...» — Марго не закончила фразу, кивнув в сторону скелетов. «По-видимому, она не имеет к ним никакого отношения», — ответил Фрок, мрачно покачивая головой. На некоторое время в лаборатории воцарилась тишина. Затем, как по команде, оба мужчины вернулись к столу. Вскоре оттуда снова послышался негромкий спор. Марго, вздохнув, занялась работой. Ей предстояло каталогизировать результаты всех утренних анализов. Взгляд ее снова обратился на пакеты с рентгенограммами. Для того, чтобы их доставили утром, пришлось устроить невообразимый шум и вдрызг разругаться с рентгеновской лабораторией. Может быть, все-таки стоит на них взглянуть прямо сейчас? Она извлекла три первые рентгенограммы и прикрепила их к просмотровому экрану. Это были снимки верхней части торса скелета. Как и следовало ожидать, они показывали, и при этом гораздо менее ясно, то, что Марго и ее коллеги уже сумели определить при визуальном обследовании. Скелет имел ужасающие деформации, с ненормальным утолщением костей и с образованием на них гребней. Марго перешла к следующей серии. На экране высветился поясничный отдел скелета. Она увидела их сразу. Четыре небольших пятна, четких и белых. Интересно. Марго взяла лупу, чтобы лучше рассмотреть изображение. Пятна имели ярко выраженную треугольную форму и образовывали правильный четырехугольник в самом низу позвоночника. Сверху они были полностью прикрыты разросшейся костью. Это наверняка должен быть металл. Только металл непрозрачен для рентгеновских лучей. Марго выпрямилась. Ученые-мужи по-прежнему о чем-то спорили, склонившись над скелетом. «Здесь есть нечто такое, на что вам следовало бы взглянуть», — сказала она. Брамбл подошел первым и внимательно посмотрел на экран. Отступив на шаг, он поправил очки и снова вперился в изображение. Фрог, подкатив секундой позже, уткнулся в ноги патологоанатома. «Если не возражаете», — пробормотал он, используя тяжелое кресло, чтобы оттеснить Брамбла в сторону, и наклонился вперед, едва не уткнувшись носом в экран. В комнате повисла тишина. Только тихо шипела воздушная вытяжка над столом с останками. Впервые за все время Марго удалось увидеть на лицах ученых недоумение. Глава 13. Д'Агоста, впервые попав в кабинет шефа полиции после назначения на эту должность Хорлокера, огляделся и не поверил своим глазам. Больше всего помещение походило на пригородный ресторан, владельцы которого сделали все, чтобы улучшить интерьер. Массивная мебель под черное дерево, низкие светильники, тяжелые драпы и дешевые кованые украшения в средиземноморском духе. Впечатление оказалось настолько сильным, что лейтенант испытал острое желание позвать официанта и заказать себе Гибсон. Шеф полиции Редмонд Хорлокер восседал за огромным столом, на котором не было ни единого листка бумаги. В ближайшем к столу кресле удобно разместилась туша Уокси. Капитан живо писал вчерашние события. Он как раз перешел к тому захватывающему моменту, когда разъяренные подземные обитатели напали на его крошечный отряд, и как он Уокси сдерживал толпу, чтобы позволить Д'Агосте и Хевард скрыться. Хорлокер слушал, не выказывая никаких эмоций. Д'Агоста уставился на Уокси, который, вдохновленный собственным рассказом, оживлялся все больше и больше. Лейтенант хотел было вмешаться, но опыт подсказывал, что его слова в конечном счете ничего не изменят. Уокси, командуя участком, редко имел возможность посетить департамент полиции и тем более произвести впечатление на шефа. Не исключено, что в результате его трёпа к делу подключат дополнительные ресурсы. Более того, негромкий внутренний голос нашептывал Д'Агосте, что в ходе этого расследования ливень из дерьма окажется особенно обильным. И хотя за следствие отвечает он, Д'Агоста, подчеркнуть некоторые заслуги Уокси будет не вредно. Тем, кто на первом этапе расследования окажется на виду, ближе к завершению дела придется больше других беречь свои задницы. Когда Уокси закончил, повисло молчание. Хорлокер вполне сознательно хотел создать в кабинете некоторое напряжение. «Твоя очередь, лейтенант», — слегка откашлявшись, сказал шеф, оборачиваясь к Д'Агосте. «Я считаю, сэр, что пока слишком рано категорически утверждать, существует связь или нет», — произнес Д'Агоста. «Дело требует более тщательного изучения. Если мне будут выделены дополнительные людские ресурсы...» Зазвонил антикварный телефонный аппарат. Хорлокер поднял трубку и некоторое время молча слушал. «Это может подождать», — бросил он и вновь обратил свое внимание на лейтенанта. «Ведь ты, кажется, регулярно читаешь пост», — спросил он. «Иногда читаю». Дагоста понимал, куда гнет шеф. «И ты знаком со Смитбеком, который пишет весь этот вздор?» «Так точно, сэр. Он ведь, кажется, твой друг». «Не совсем так, сэр», — после некоторой паузы произнес Дагоста. «Не совсем так?» — переспросил Хорлокер. «Но в своей книжонке о музейном звере Смитбек представляет дело так, будто вы с ним закадычные друзья. Если поверить его писаниям, то выходит, будто вы вдвоем чуть ли не голыми руками спасли мир в тот момент, когда в Музее естественной истории возникли в сущности небольшие неприятности». Дагоста промолчал. Роль, которую он сыграл в катастрофе на приеме в честь открытия выставки «Суеверия», отошла в область преданий, и в новой администрации никто не желал признавать его заслуг в ту ночь. «Твой не совсем друг Смитбек совершенно извел нас, заставляя гоняться за психами, которые звонят, желая получить обещанную им награду. Вот куда пошли дополнительные людские ресурсы, о которых ты говоришь. И это тебе должно быть известно лучше, чем кому-либо. Итак, ты утверждаешь, что в убийстве Вишер и гибели бездомных присутствует идентичный модус операнди?» Дагоста ограничился утвердительным кивком. «Окей. Нам не нравится, что в городе Нью-Йорке убивают бездомных. Эта проблема серьезная и очень неприятная. Но реальная проблема возникает тогда, когда убивают девицу из высшего общества. Вы понимаете, к чему я веду?» «Абсолютно понимаю, сэр», — ответил Окси. Дагоста снова промолчал. «Мои слова вовсе не означают, что нас не трогает гибель бездомных, и мы намерены в этом отношении принять необходимые меры. Но послушай, Дагоста, бродяги умирают ежедневно. Между нами говоря, цена им 10 центов за дюжину. Тебе, как и мне, это прекрасно известно. А из-за этой безголовой девки на мой зад навалился весь город. Мэр требует, чтобы именно это убийство было раскрыто». Шеф водрузил локти на стол и, нагнувшись вперед, с величественным видом произнес: «Послушай, я понимаю, что в этом деле тебе потребуется дополнительная помощь, поэтому я оставлю у себя капитана Окси, чтобы он курировал ход расследования. Чтобы развязать ему руки, на 24-й полицейский участок я посажу другого человека». «Слушаю, сэр!» — завопил Окси, вскочив на ноги и вытянувшись. В душе Дагосты поднялась и тут же улеглась волна протеста. В помощи этого ходячего недоразумения он нуждался меньше всего. Теперь вместо того, чтобы пустить в дело новых людей, ему придется постоянно нянчиться с Окси. Конечно, его можно будет задвинуть на обочину, чтобы не путался под ногами, но все равно остается проблема субординации. Как можно направлять капитана из участка на следствие, которым руководит лейтенант из отдела по расследованию убийств? Ничего хорошего, дьявол их побери, из этого получиться не может. «Дагоста!» — чуть ли не крикнул шеф. «Что?» — спросил лейтенант, поднимая глаза на начальство. «Я тебя спросил, что происходит в музее». «Они закончили исследовать тело Вишер и передали его семье», — ответил Дагоста. «А второй скелет? Они все еще пытаются его идентифицировать». «Как насчет следов зубов? Относительно их происхождения возникли разногласия». «Боже мой!» — покачал головой Хорлокер. «Мне показалось, будто ты сказал, что эти люди знают свое дело. Не заставляй меня пожалеть о том, что я согласился с твоим предложением перевести тела из морга». «Расследование ведут главный судмедэксперт города и крупнейшие специалисты музея. Я знаю этих людей лично, и лучше их...» Хорлокер громко вздохнул и, махнув рукой, сказал: «Их родословная меня нисколько не интересует. Мне нужен результат. Теперь, когда расследованию подключился Окси, дело пойдет быстрее. Мне нужно что-то новенькое завтра к вечеру. Ты понял меня, Дагоста?» «Так точно, сэр», — кивнул лейтенант. «Вот и хорошо. Оба свободны», — шеф сопроводил свои слова взмахом руки. Глава 14. Смитбек подумал, что такой нелепой и странной демонстрации, как эта, ему не доводилось видеть за все 10 лет его пребывания в Нью-Йорке. Все лозунги начертаны профессиональными художниками. Звуковая система первоклассная. А сам Смитбек, находясь среди демонстрантов, чувствовал себя скверно одетым. Толпа являла собой весьма необычное зрелище. В платьях от Донны Каран, украшенные бриллиантами дамы с южной улицы Центрального парка и Пятой авеню, молодые банкиры, юные биржевые брокеры, моложавые оптовики и прочие младотурки слились в блаженном экстазе гражданского неповиновения. В толпе можно было увидеть и прекрасно одетых школьников старших классов. Но больше всего Смитбека потрясло количество собравшихся. Вокруг него толпилось не менее 2000 людей. Тот, кто организовал демонстрацию, вне всяких сомнений, обладал поддержкой городских властей. Получить разрешение на протест рядом с площадью Великой Армии в будний день, да еще в час пик, это кое-что дозначит. За линией полицейских ограждений и толпой телевизионщиков уже скопилось полчища истерически сигналящих машин. Смитбек знал, что демонстранты чрезвычайно богаты и обладают в Нью-Йорке огромным могуществом. Эти люди обычно не выходят на улицы, чтобы выразить протест, но сейчас они изменили своим правилам. Ни мэр, ни шеф полиции, ни все остальные, так или иначе связанные с политикой люди, не могли отнестись к демонстрации с легким сердцем. На высокой трибуне из красного дерева, установленной рядом с золоченой скульптурой на углу Пятой авеню и Южной улицы Центрального парка, стояла миссис Горас Вишер. Она говорила в микрофон, и мощный усилитель делал ее слова всеобщим достоянием. За ее спиной было установлено огромное цветное, уже ставшее знаменитым изображение Памелы в детском возрасте. «Как долго?» — вопрошала она толпу. «Как долго мы еще позволим умирать нашему городу? Как долго мы намерены терпеть убийство наших дочерей, наших сыновей, наших братьев, наших родителей? Как долго мы собираемся скрываться в страхе в своих собственных домах?» Она обвела взглядом толпу, прислушиваясь ко все усиливающемуся ропоту возмущения. Уловив нужный момент, миссис Вишер продолжила речь, но уже более задушевным тоном. «Мои предки прибыли в Нью-Амстердам 300 лет назад, и с тех пор этот город был нашим домом. И уверяю вас, это был добрый дом. Когда я была маленькой девочкой, мы по вечерам ходили гулять с бабушкой в Центральный парк. Я одна возвращалась из школы даже после наступления темноты. Мы никогда не запирали двери наших городских домов. Почему все сидят сложа руки теперь, когда нам угрожают наркотики, преступления и убийства? Сколько матерей должны потерять своих детей, прежде чем мы скажем «хватит»?» Она чуть отодвинулась от микрофона, собираясь с мыслями. По толпе прокатился гневный ропот. Речь этой женщины обладала той простотой и достоинством, которые бывают только у прирожденных ораторов. Смитбек поднял магнитофон повыше, предвкушая появление на первой полосе очередной своей статьи. «Настало время», — заговорила миссис Вишер снова громко и убедительно, — «вернуть себе наш город! Вернуть его нашим детям и внукам! Если для этого потребуется казнить торговцев наркотиками, если придется потратить миллиарды на строительство тюрем, мы должны это сделать. Это война. Если вы мне не верите, то посмотрите статистику. Они убивают нас каждый день. 1900 убийств в Нью-Йорке в прошлом году. 5 человек в день. Мы ведем войну, друзья, и мы ее проигрываем. Нам следует нанести ответный удар всеми теми силами, которыми мы располагаем. Улицу за улицей, квартал за кварталом, от Беттери-парка до Клойстерс, от Ист-Энд-Авеню до Риверсайд-Драйв. Мы вернем себе наш город!» Гневный ропот стал громче. Смитбек заметил, что к толпе начали присоединяться привлеченные шумом молодые мужчины. По рукам пошли карманные фляжки и пинтовые бутылки с виски. «И это называется джентльмены-банкиры, чтоб я сдох», — с отвращением подумал журналист. Миссис Вишер неожиданно повернулась и указала на что-то. Смитбек посмотрел в ту сторону и увидел, что за полицейской линией кипит бурная жизнь. К демонстрантам подкатил длинный черный лимузин, и из него появился мэр, невысокий лысеющий человек. Вокруг мэра увивалась стайка помощников. Смитбеку не терпелось увидеть, что произойдет дальше. Количество демонстрантов, очевидно, явилось для городского главы сюрпризом, и теперь он возжелал примкнуть собравшимся, дабы выразить свою озабоченность. «Мэр Нью-Йорка!» — провозгласила миссис Фишер, в то время как мэр с помощью нескольких полицейских пробивался к трибуне. «Он явился, чтобы выступить перед нами!» — шум усилился. «Но нам не нужны его выступления!» — воскликнула миссис Фишер. «Мы хотим действий, господин мэр, а не болтовни!» Толпа разразилась одобрительным ревом. «Действий!» — выкрикивала миссис Фишер. «Хватит разговоров!» «Действий!» — ревела толпа, а молодые люди принялись выкрикивать оскорбления и свистеть. Мэр уже стоял на трибуне, улыбаясь и приветственно помахивая рукой. Смитбеку показалось, что мэр обратился к миссис Фишер с просьбой уступить ему микрофон. Она сделала шаг назад и выкрикнула. «Нам не нужна еще одна речь! Нам надоело выслушивать все это дерьмо!» С этими словами она вырвала микрофон из гнезда и сошла с трибуны, оставив мэра один на один с толпой. На лице городоначальника, как приклеенная, застыла улыбка. Последний демарш миссис Фишер окончательно взорвал толпу. Теперь ее гул напоминал рев какого-то гигантского животного. Демонстранты угрожающе надвигались на трибуну. Смитбек следил за развитием событий, чувствуя, как по спине ползет холодок страха. На его глазах сборище цивилизованных людей превращалось в озлобленного зверя. К трибуне полетели пивные банки и бутылки. Одна из них разлетелась осколками в 5 футах от мэра. Группы молодых людей сплотились в единую массу и начали прокладывать путь к трибуне, оглашая воздух свистом и ругательствами. Смитбек расслышал некоторые слова. «Позор! Задница! Пидор! Либеральный вонючка!» Из толпы полетели еще бутылки, и помощники мэра, поняв, что битва проиграна, поспешно увели его с трибуны и посадили в лимузин. «Забавно видеть», — подумал Смитбек, — «как психология толпы распространяется на все классы». Он не мог припомнить другой столь же короткой и столь же воспламеняющей массы речи, как та, которую произнесла только что миссис Фишер. Когда атмосфера стала менее накаленной и толпа начала растекаться, журналист прошел в парк и уселся на скамью, чтобы зафиксировать впечатления, еще не утратившие первоначальную яркость. Закончив, он посмотрел на часы. 5:30. Смитбек поднялся со скамьи и зашагал через парк на северо-восток. На всякий случай следовало заранее занять выгодную позицию. Глава 15. Марго Трустой выбежала из-за угла на 65-ю улицу и резко остановилась, удивленно глядя на знакомую долговязую фигуру, прислонившуюся к ограде перед ее домом. Над вытянутой физиономией торчал непокорный, похожий на темный рог вихор. О! Выдохнула она и выключила настроенный на новости приемник. Это ты! Смитбек отступил на шаг и глумливо произнес: И неужели это ты? Вот уж воистину неблагодарный друг опаснее змеиного яда. Нам вместе пришлось столько пережить. Наш общий резервуар просто неисчерпаем, а я заслужил от тебя лишь: О, это ты! «Я пытаюсь оставить в прошлом этот неисчерпаемый резервуар», — ответила Марго, затолкав приемник в сумку и наклонившись, чтобы помассировать икроножные мышцы. «И кроме того, как только ты появляешься, ты говоришь только о своей карьере и о том, как великолепно она развивается». «Точный и сильный удар», — пожал плечами Смитбек. «Но ты, в общем, права. Поэтому давай, цветок лотоса, притворимся, будто мы верим в то, что я появился здесь с целью загладить свои грехи. Разреши мне поставить тебе выпивку». Окинув ее оценивающим взглядом, он добавил. «Боже, да чего же ты классно выглядишь! Намерена получить титул «Мисс Вселенная»?» «Я очень занята», — выпрямившись, сказала Марго и попыталась проскользнуть мимо него к дверям. Он успел схватить ее под руку и спросил, подразнивая: «Так как насчет кафе художников?» Марго остановилась и вздохнула. «Ну хорошо», — согласилась она с легкой улыбкой, освобождая руку. «Вообще-то я не продаюсь, но, пожалуй, иногда это можно себе позволить. Дай мне только несколько минут, чтобы принять душ и переодеться». Они вошли в почтенное кафе через вестибюль отеля художников. Смитбек явнул метродотелю и повел Марго к тихому старинному бару. «Выглядит неплохо», — заметила Марго, кивнув в сторону сервировочного столика, уставленного яствами. «Эй, я говорил о выпивке, а не об ужине из восьми блюд!» Смитбек выбрал столик и уселся под картиной Ховарда Чандлера Кристи, на которой была изображена мило резвящаяся в саду обнаженная женщина. «Мне кажется, я этой рыжульке по вкусу!» Он подмигнул и указал большим пальцем через плечо на резвящуюся Ню. Древний официант с морщинистым лицом, на котором застыла вечная улыбка, принял заказ. «Мне нравится это место», — сказал Смитбек, глядя в спину официанту, являвшему собой этюд в черно-белых тонах. «Они здесь к клиентам хорошо относятся. Ненавижу официантов, которые смотрят на тебя, как на дерьмо низшего сорта». Устремив на Марго суровый взгляд следователя, он произнес: «Начинаем нашу викторину. Итак, вопрос первый. Ты читала статьи, которые я написал со времени нашей последней встречи?» «Должна покаяться, что не все. В лучшем случае, пятую часть. Но я видела твои материалы о Памеле Вишер. Думаю, что особенно удалась вторая статья. Мне понравилось, как ты представил ее самым нормальным человеком, а не объектом расхожего любопытства. Для тебя это, похоже, новый поворот, верно?» «Узнаю мою Марго», — улыбнулся Смитбек. Появился официант и, поставив на стол их заказ и вазу соленых орешков, удалился. «Я только что был на демонстрации», — продолжил он. «Это миссис Вишер, воистину выдающаяся женщина». «Я узнала это из новостей», — кивнула Марго. «Звучит дико. Интересно, понимает ли эта выдающаяся женщина, какого джина выпустила из бутылки?» К концу мне стало страшно. Богатые и влиятельные вдруг открыли для себя могущество вульгарной толпы. Марго рассмеялась, стараясь не утратить бдительности. Имея под боком Смитбека, следует держать ухо востро. Она не сомневалась, что весь их разговор сейчас записывается на магнитофон, лежащий в его кармане. «Странно», — заметил журналист. «Что именно?» «Как мало требуется для того, чтобы тонкий слой цивилизации слинял с представителей высшего класса, превратив их в грубую, озверелую толпу». «Если бы ты был знаком с антропологией, ты бы не удивлялся», — ответила Марго. «Кроме того, как я слышала, толпа состояла не только из представителей высшего класса». Отпив из бокала, она откинулась на спинку стула и продолжала, сменив тему. «Все же я не верю, что у нас с тобой дружеская встреча. Я не знаю случая, чтобы ты тратил деньги, не имея на то скрытых мотивов». Смитбек отставил бокал в сторону. Казалось, он был искренне задет. «Я поражен, изумлен. Эти слова так не похожи на слова Марго, которую я когда-то знал. Я редко встречаю тебя, а когда встречаю, ты постоянно несешь эту чепуху. А во что ты превратилась внешне? Комок мышц, как у какой-то дикой газели. Куда подевалась нелепо одетая, с опущенными плечами Марго, которую я так любил? Одним словом, что с тобой произошло?» Марго уже хотела ответить, но ничего не сказала. Одному богу известно, как отреагирует Смитбек, когда узнает, что в дамской сумочке она постоянно таскает пистолет. «Действительно, что со мной произошло?» — подумала Марго. Но уже задавая себе вопрос, она знала ответ. Она и вправду редко видит Смитбека. По той же причине она избегала встреч со своим наставником доктором Фроком, а также с Кавакитой и агентом ФБР Пендергастом. Одним словом, со всеми, кто встречал ее раньше в музее. Воспоминания о том, что им тогда пришлось пережить, были еще слишком свежи в памяти и по-прежнему внушали ужас. Марго избегала всего, что могло бы напомнить о пережитом. Ей вполне хватало ночных кошмаров, время от времени нарушавших ее сон. Пока она размышляла, обида на лице Смитбека сменилась улыбкой. «Не будем хитрить», — фыркнул он. «Ты слишком хорошо меня знаешь. Конечно, у меня есть тайные мотивы, Мне известно, что ты делаешь по вечерам в музее». Марго замерла. Неужели произошла утечка? И тут же успокоилась. Смитбек — опытный рыболов. Его слова могут быть простой, насаженной на крючок приманкой. «Я так и думала», — сказала она. «Итак, чем же я занимаюсь вечерами в музее, и как ты об этом узнал?» «У меня свои источники», — пожал плечами Смитбек. «Тебе это должно быть известно лучше, чем другим. Я потолковал с некоторыми старыми приятелями из музея и узнал, что тело Памелы Вишер и неопознанный труп доставили туда в прошлый четверг. Вы с Фроком проводите исследование». Марго промолчала. «Не беспокойся, это не для ссылок». «Кажется, мы уже закончили». Марго встала из-за стола. «Пора уходить». «Подожди». Смитбек взял ее за руку. «Одна вещь мне по-прежнему неизвестна. Тебя ведь пригласили, потому что на костях обнаружены следы зубов, да?» «Откуда ты знаешь?» — вырвав руку, спросила Марго. Смитбек победоносно осклабился, и Марго с упавшим сердцем осознала, как умело ее поймали на крючок. Ведь он просто строил догадки, а она своей реакцией подтвердила их. «А ты все-таки большой мерзавец», — сказала Марго, опускаясь на стул. «Это была не только игра ума», — пожал плечами Смитбек. «Я точно знал, что тела перевезли в музей. Если ты читала мое интервью с Мефисто, подземным вожаком, то, наверное, помнишь, что он говорил о каннибалах, обитающих под Манхэттеном». «Ты не можешь печатать это, Билл», — она покачала головой. «Но почему? Никто не узнает, что я получил сведения от тебя». «Меня вовсе не это беспокоит», — выпалила она. «Попытайся хоть на секунду отключиться от своих проблем. Ты представляешь, что произойдет в городе после появления подобной статьи? Подумай о своей приятельнице миссис Вишер. Она пока ничего не знает. И каково ей будет услышать о том, что ее дочь не только убили и обезглавили, но еще и маленько пообглодали?» Лицо Смитбека на мгновение исказило гримаса боли. «Я все это хорошо понимаю, но это же сенсация! Отложи хотя бы на день. С какой стать?» Марго молчала. «Тебе, цветок лотоса, следует привести аргументы», — стоял на своем Смитбек. «Ну хорошо», — вздохнула она. «Дело в том, что это могут быть следы собачьих зубов. Судя по всему, прежде чем тела вынесло ливнем, они долго пролежали под землей. Не исключено, что бродячие псы их слегка погрызли». «Так ты хочешь сказать, что каннибалов не было?» Не скрывая огорчения, спросил Смитбек. «Жаль, что приходится тебя разочаровывать. Мы сможем дать точный ответ завтра, когда закончатся лабораторные исследования. После этого я предоставлю тебе эксклюзивную информацию, обещаю. Завтра во второй половине дня мы проводим совещание в музее. Я потолкую обо всем с Деагостой и Фроком». «Но что может изменить один день?» «Я тебе уже сказала. Опубликуй ты статью сейчас, начнется страшная паника. Ты только что видел беснующиеся сливки общества. Подумай, что произойдет, если они узнают, что на свободе бродит какое-то чудовище. Еще один Мбвун, например, или другой серийный маньяк-убийца. А когда на следующий день мы объявим, что это были следы собачьих зубов, ты окажешься полным идиотом. Если ты беспричинно учинишь панику, тебя из города вынесут на шесте, предварительно вымазав дегтем и обваляв в перьях». Протянул Смитбек, откинувшись на спинку стула. «Еще один день, Билл», — сказала Марго. «Пока статьи еще нет». Смитбек молча сидел, погрузясь в размышления. «Окей», — неохотно согласился он. «Интуиция кричит мне, что я сошел с ума. Но один день я тебе даю. После этого я получаю эксклюзив. Не забудь. Никакой утечки информации». «Не беспокойся», — с легкой улыбкой ответила Марго. Некоторое время они сидели молча, а потом Марго сказала. «Чуть раньше ты спросил, что со мной случилось. Я не знаю. Думаю, все эти убийства вернули к жизни очень нехорошие воспоминания». «Ты о музейном звере?» — спросил Смитбек, методично атакуя вазу с орешками. «Да, крутое было время». «Думаю, что можно выразиться и так», — содрогнувшись всем телом, сказала Марго. «После всего того, что случилось, мне захотелось оставить все в прошлом. Ночь за ночью меня преследовали кошмары. Я просыпалась в холодном поту. Когда я поступила на работу в Колумбийский университет, дело пошло на поправку. Я решила, что все кончилось. Но когда я вернулась в музей и началось все это, она помолчала, а затем неожиданно спросила: «Билл, ты не знаешь, что случилось с Грегори Кавакитой?» «С Грегом?» — переспросил Смитбек. Он уже покончил с орешками и взял вазу в руки, как бы желая посмотреть, не осталось ли чего-нибудь под ней. «Не видел его с тех пор, как он взял в музее отпуск без сохранения содержания. Почему он тебя интересует?» Его глаза хищно сузились. «Вы ведь не особо между собой ладили, разве нет?» «Ничего подобного. В худшем случае мы с ним соперничали за доктора Фрока. Он хотел поговорить со мной несколько месяцев тому назад, но из этого ничего не вышло. Мне кажется, что он был болен. Голос в автоответчике звучал не так, как я помнила. Так или иначе, я почувствовала себя виноватой и попыталась найти его номер в телефонном справочнике Манхэттена. Его там не оказалось. Может быть, он уехал? Подыскал хорошую работу в другом месте?» «Понятия не имею», — ответил Смитбек. «Но Грег, он из тех парней, которые всегда приземляются на обе ноги. Скорее всего, он зашибает деньгу в каком-нибудь мозговом центре. Сотню тысяч в год». Журналист взглянул на часы. «К 9 я должен закончить материал о демонстрации, а это означает, что у нас есть время еще на одну порцию». Марго посмотрела на него с насмешливым недоумением. «Билл Смитбек предлагает выпить за его счет по второму кругу? Разве могу я уйти, когда здесь куется история?» Глава 16. Ник Биттерман нетерпеливо взлетел по каменным ступеням на смотровую площадку замка Бельведер и, остановившись у парапета, стал ждать появления Тани. Под ним в лучах заходящего солнца простиралась темная громада Центрального парка. Ник ощущал ледяной холод бутылки «Дом Периньон» в бумажном пакете под мышкой. В такой жаркий вечер это было даже приятно. При каждом движении в кармане пиджака позвякивали бокалы. Он машинально коснулся пальцами коробочки, в которой хранилось кольцо. Платиновое кольцо дома Тиффани с бриллиантом в 1 карат огранки Тиффани обошлось ему на 47-й улице ровно в 4 штуки. Он все сделал правильно. На лестнице, смеясь, появилась слегка задыхающаяся Таня. О шампанском она знала, но относительно кольца пребывала в полном неведении. Нику нравился фильм, в котором он и она, выпив на Бруклинском мосту шампанское, бросили бокалы в реку. Это было неплохо, но у них с Таней будет гораздо лучше. С башни замка Бельведер открывается прекрасный вид на Манхэттен в лучах заката. Только лучше бы им все же убраться из парка до наступления темноты. Ник протянул ей руку и помог преодолеть последние ступени. А потом они подошли, взявшись за руки, к каменному парапету. Над ними возвышалась башня, черная на фоне раскаленного заката. Готическая строгость башни забавно контрастировала с метеорологическими приборами, выступающими из верхних амбразур. Ник посмотрел туда, откуда они только что пришли. У самого основания замка блестел небольшой пруд. За ним начиналась большая лужайка, протянувшаяся до линии деревьев, затеняющих резервуар. В этот предзакатный час резервуар, казалось, был наполнен расплавленным золотом. Справа неторопливо шагали на север массивные здания 5-й авеню. Их окна сверкали багрово-рыжим светом. Слева в полумраке виднелась каменная ограда, а за ней, чуть ниже облаков, темнели фасады домов на западной улице Центрального парка. Ник вынул из пакета шампанское, оборвал фольгу, снял проволочную сетку и, тщательно нацелив горлышко в небо, неумело ослабил пробку. Пробка вылетела из бутылки с громким хлопком и скрылась из виду. Через несколько секунд снизу от пруда донесся негромкий всплеск. «Браво!» — воскликнула Таня. Ник наполнил бокалы и протянул один Тане. «Будем здоровы!» — они чокнулись, и Ник одним глотком осушил свой бокал. Девушка неторопливо подтягивала напиток. «Пей до дна!» — скомандовал он, и Таня осушила бокал, забавно сморщив носик. «Оно щекочет!» — хихикнула она, когда Ник снова начал наполнять бокалы. На сей раз она выпила шампанское несколькими большими глотками. «Внимайте, граждане Манхэттена!» — громогласно провозгласил он в пустоту, держа перед собой пустой бокал. «С вами, говорит Ник Биттерман. Я провозглашаю 7 августа, днем, который отныне и во веки веков будет именоваться днем Тани Шмидт». Таня рассмеялась, а он в третий раз наполнил бокалы, опустошив бутылку и пролив часть шампанского на пол. Когда бокалы снова опустели, Ник обнял девушку и сурово заявил. «Обычаи требуют, чтобы мы их выбросили». Они швырнули бокалы и, перегнувшись через парапет, смотрели, как хрусталь, описав широкую дугу, с плеском упал в воду. Глядя вниз, Ник обратил внимание, что любители солнечных ванн и роликовых коньков исчезли, как и прочие посетители парка. У подножия замка не было никого. «Пора уходить», — подумал Ник, и, достав из кармана коробочку, вручил ее Тане. Затем он отступил назад, с гордостью глядя, как девушка открывает футляр. «Боже мой, Ник!» — воскликнула она. «Да, ну, наверное, стоит целое состояние». «Это ты стоишь целого состояния!» Он улыбался, продолжая наблюдать, как Таня надевает кольцо на палец, а потом привлек ее к себе и, коротко поцеловав, спросил. «Ты, конечно, понимаешь, что это значит?» Она посмотрела на него сияющими глазами. В парке сгущалась тьма. «Что скажешь?» Она ответила ему поцелуем и что-то прошептала. «Пока смерть не разлучит нас, детка!» Он приник к ее губам, положив ладонь ей на грудь. На сей раз поцелуй был долгим. «Ник!» — засмеялась она, отстраняясь. «Здесь никого нет!» Он снова привлек ее к себе. «Если не считать того, что на нас смотрит весь город», — прошептала она. «Ну и пусть смотрит! Глядишь, чему научится!» Его ладонь скользнула под блузку, и он провел пальцами по маленькому затвердевшему соску, краем глаза отметив, как подкрадывается тьма. «Лучше нам поехать ко мне», — прошептал он. Таня улыбнулась и, отстранившись от него, направилась к каменным ступеням. Ник смотрел, как она идет, восхищаясь естественной грацией ее походки и чувствуя, как дорогое шампанское, играя, бежит по жилам. «Нет выпивки лучше, чем шампанское», — подумал он. «Сразу ударяет в голову». «Подожди, мне надо опорожнить главный сосуд». Таня остановилась, а Ник направился к башне. Он вспомнил, что в глубине ее, рядом с металлической лестницей, ведущей от пруда к метеорологическим приборам, имеются туалеты. В тени башни царил покой, лишь откуда-то издали доносился приглушенный уличный гул. Он отыскал дверь мужского туалета и, расстегивая на ходу молнию, зашагал по кафельному полу мимо кабинок к ряду писсуаров. Как он и предполагал, в туалете никого не было. Прижавшись лбом к прохладному фаянсу, Ник закрыл глаза. И тут же открыл снова. Какой-то слабый звук прорвался сквозь порожденные шампанским грезы. «Ерунда», — подумал он, покачал головой и усмехнулся, изумляясь той паранойи, которая свойственна даже самому прожженному нью-йоркцу. Звук повторился. На сей раз гораздо громче. Не прерывая своего занятия, он в удивлении и страхе оглянулся и увидел, как в одной кабинке возник некто и быстро двинулся к нему. Таня стояла у парапета, подставив лицо легкому ветерку. На пальце она чувствовала обручальное кольцо. Тяжелое и непривычное. Ник, видимо, не торопится. В парке уже стемнело. Большая лужайка опустела, а на поверхности пруда мерцали отражения огней 5-й авеню. Потеряв терпение, она подошла к башне и, обойдя кругом ее темную громаду, нашла дверь мужского туалета. Дверь была закрыта. Таня постучала, сначала застенчиво, потом громче. «Ник! Эй, Ник, ты здесь?» Ей ответило молчание. Лишь ветер шумел в деревьях. Ветер донес до нее странный запах, похожий на запах брынзы. «Ник! Кончай дурачиться!» Она толчком распахнула дверь и шагнула внутрь. Мгновение над замком Бельведер висела тишина. А потом ночь прорезал наполненный рыданием крик. Крик становился все громче и громче. Глава 17. Смитбек занял место у стойки в своей излюбленной греческой кофейне и заказал обычный завтрак. 2 яйца в мешочек и 2 порцию рубленого бифштекса. Отхлебнув кофе, он удовлетворенно вздохнул и положил перед собой пачку свежих газет. Первым делом он просмотрел пост, слегка поморщившись при виде статьи Ханка Маклоски об убийстве в замке Бельведер. Статью поместили на первую полосу, а его биоматериал о демонстрации был сослан на 4-ю. Первая полоса по праву принадлежала бы ему, напиши он об участии музея в изучении следов зубов. Но он обещал Марго. Ничего, завтра все будет иначе. Не исключено, что его терпение будет вознаграждено дополнительными сведениями. Прибыл завтрак, и Смитбек принялся за бифштекс, отодвинув в сторону пост и развернув перед собой «Нью-Йорк Таймс». Он насмешливо пробежал глазами основные, со вкусом размещенные заголовки. В нижней части страницы его взгляд задержался на простеньком заголовке «Музейный зверь возвращается», под которым значилось имя Брайса Гарримана и имелась надпись «Исключительно для Таймс». Смитбек принялся за чтение, и бифштекс мгновенно потерял вкус. 8 августа. Ученые Музея естественной истории продолжают исследование обезглавленных останков Памелы Вишер и второго неустановленного лица, пытаясь определить, появились ли следы зубов на костях посмертно в результате укусов бродячих животных или же причиной смерти послужили сами укусы. Вчерашнее зверское убийство и обезглавливание Николаса Биттермана в замке Бельведер вынуждает ученых еще активнее искать правильный ответ. Несколько убийств, имевших место среди бездомных за последнее время, также совершено по этому образцу. Неизвестно, доставлялись ли тела убитых в музей для исследования. Останки Памелы Вишер возвращены семье. Траурная церемония состоится сегодня в 15 часов на кладбище Святого Креста в Бронксвилле. Аутопсия проводилась под завесой секретности в помещении музея. «Они не хотят паники», — сообщил наш источник информации. Но у всех на уме одно непроизнесенное слово — «мбвун». Мбвун, известный ученым под именем «музейный зверь», необычное существо, случайно доставленное в музей одной из неудачных экспедиций в бассейн Амазонки. О присутствии чудовища в подвалах музея стало известно в апреле прошлого года после зверского убийства нескольких посетителей и работников охраны. Существо совершило нападение на большую группу лиц, приглашенных на презентацию выставки. В результате возникшей паники погибли 46 человек, около 300 получили ранения. Это самое большое бедствие, случившееся в Нью-Йорке за последние несколько лет. Имя «Мбвун» было дано существу племенем индейцев Котога, ныне прекратившим свое существование. Котога жили в бассейне Амазонки в верхнем течении реки Шингу, первоначальном ареале обитания Мбвуна. Много десятилетий до антропологов и охотников за каучуком доходили слухи о том, что в верховьях Шингу обитает крупный зверь, по-видимому, рептилия. В 1987-м Джон Уитлси, антрополог музея, организовал экспедицию к истокам Шингу, чтобы найти следы племени Катога и самого Мбвуна. Уитлси исчез в сельве, а остальные участники злополучной экспедиции погибли в авиакатастрофе на обратном пути в Нью-Йорк. Ящики с артефактами, добытыми экспедицией, были доставлены в Нью-Йорк. Артефакты были упакованы в древесное волокно, служившее пищей Мбвуну. Хотя появление существа в музее не получило удовлетворительного объяснения, музейные смотрители предположили, что Мбвун случайно оказался в транспортном контейнере вместе с собранной экспедицией коллекции. Существо мирно обитало в обширных подвалах музея до тех пор, пока не закончилась его естественная пища. Когда же это произошло, зверь начал нападать на посетителей и охрану. В результате ожесточенной схватки Мбвун погиб, а его тело забрали власти. Тело было уничтожено без тщательного таксономического исследования. До сих пор это создание окружено ореолом тайны, однако ученые полагают, что оно обитало на изолированном плато, именуемом Тепуи. В последние годы добыча золота сильно изменила ландшафт, что, возможно, привело к полному исчезновению вида. Профессор Уитни Кадваладер Фрок из антропологического отдела музея, автор теории фрактальной эволюции, считает, что Мбвун является эволюционной аберрацией, ставший результатом его изолированного обитания в амазонской сельве. Наш источник высказывает предположение, что недавние убийства могут быть делом второго мбвуна, возможно, самца или самки первого. Создается впечатление, что именно этого опасается и департамент полиции Нью-Йорка. Судя по всему, полиция обратилась к лаборатории музея с просьбой определить, чьим зубам соответствуют следы на костях — зубам собаки или, может быть, челюстям более могучего существа. Трясущийся от ярости рукой, Смитбек оттолкнул так и не съеденные яйца. Он не знал, что хуже. То, что этот мерзавец Гарриман вставил ему фитиль, или сознание того, что он, Смитбек, уже имея в кармане статью, позволил себе отговорить ее печатать. «Такое никогда не повторится», — поклялся себе Смитбек. «Никогда». А на 15-м этаже департамента полиции на Полис-Плаза лейтенант Д'Агоста отложил в сторону тот же номер «Нью-Йорк Таймс», сопроводив это действие весьма смачным выражением. Чтобы предотвратить массовую истерию, специалистам департамента по связям с общественностью придется потрудиться сверхурочно. Д'Агоста твердо решил, что кто бы ни допустил утечку информации, он зажарит этого типа на углях, предварительно насадив его на вертел. По крайней мере, хорошо, что это не написал его приятель Смитбек. Не приятель, а заноза в заду. Сняв телефонную трубку, лейтенант набрал номер шефа полиции. Коль скоро речь зашла о задах, то прежде всего следует позаботиться о своем. Зная характер Хорлокера, Д'Агоста счёл за лучшее позвонить первым, не дожидаясь звонка. Но ему удалось услышать лишь голос секретарши. Д'Агоста снова взялся за газету и тут же отбросил ее. Можно не сомневаться, что через минуту в кабинет шефа ввалится Окси и начнет нести околесицу об убийстве в замке Бельведер и о том, как самоотверженно он выполняет задание. При мысли о неизбежной встрече с Окси Д'Агоста невольно закрыл глаза. Однако навалившаяся на него усталость была столь велика, что Д'Агоста не мог сидеть спокойно. Сегодня ему удалось поспать не больше 2 часов. Все кости ломило от ночного лазания по замку Бельведер. Д'Агоста нервно встал с кресла и подошел к окну. Далеко внизу, среди городских домов, виднелась темная прогалина — игровая площадка 362-й школы. По ней носились крошечные фигурки. Дети играли в салки и чехарду, шумно радуясь большой перемене. «Господи!» — подумал он. «Все бы отдал, чтобы оказаться сейчас одним из них». Вернувшись к столу, Д'Агоста заметил, что край газеты прикрыл фотографию 10-летнего Винни-младшего. Лейтенант тщательно поправил снимок, привычно улыбнувшись в ответ на улыбку мальчугана. Почувствовав себя после этого несколько лучше, он запустил руку в карман пиджака и извлек оттуда сигару. Хорлокер может проваливаться ко всем чертям. Что будет, то будет. Он зажег сигару, бросил спичку в пепельницу и подошел к приколотой к большой доске карте западной части Манхэттена. Карта была испещрена красными и белыми пятнами булавочных головок. В пояснении, подклеенном в углу, говорилось, что белые булавки означают исчезновение людей за последние 6 месяцев, а красные — убийства, совершенные одним и тем же способом. Д'Агоста взял с пластикового подноса еще одну красную булавку и аккуратно воткнул ее чуть южнее резервуара Центрального парка. Затем, отступив на шаг, он внимательно посмотрел на карту, пытаясь уловить какую-нибудь закономерность. Число белых головок превосходило число красных в пропорции примерно 10 к 1. Конечно, многие из них придется снять. Люди исчезают в Нью-Йорке в силу множества причин. Тем не менее, белых головок было необычайно много. Примерно в 6 раз больше, чем обычно бывает за полугодовой период. И поразительно много их сконцентрировалось в районе Центрального парка. Д'Агоста не сводил взгляда с доски. Размещение цветных пятен не казалось ему случайным. Разум подсказывал, что здесь есть система, но понять эту систему он пока не мог. «Витаете в облаках, лейтенант?» — послышался знакомый, чуть глуховатый голос. От неожиданности он чуть не подпрыгнул. Обернувшись, Д'Агоста увидел Хейвард, который теперь наряду с Окси официально была поставлена на расследование этого дела. «Вы когда-нибудь слышали о том, что, входя, следует стучать?» «Слышала. Но вы говорили, что хотели бы получить эти сведения как можно скорее». В своих изящных ручках Хейвар держала внушительную пачку компьютерных распечаток. Д'Агоста взял листки и начал их просматривать. За последние 6 месяцев среди бездомных произошло множество убийств, Большая часть их приходилась на округ Центральный парк, Вестсайд, подпадавший под юрисдикцию Окси. Ни одно из убийств, разумеется, не расследовалось. «Боже!» — он покачал головой. «Пожалуй, следует нанести их на карту». Он стал называть места преступлений, а Хейвард вкалывала в доску красные булавки. Сделав паузу, Д'Агоста так, чтобы она не заметила, посмотрел на ее темные волосы и бледную кожу. В глубине души он был рад тому, что Хейвард ему помогает. Ее непоколебимая уверенность в себе была для него тихой гаванью посреди бушующего шторма. Кроме того, следовало признать, что ее облик не оскорблял взора. Из зала послышались голоса и топот бегущих ног. На пол с грохотом свалился какой-то тяжелый предмет. Д'Агоста нахмурился и кивком направил сержанта посмотреть, что происходит. Вскоре из коридора снова донесся шум, и Д'Агоста услышал чей-то визгливый голос, выкрикивающий его имя. Не в силах сдержать любопытство, он глянул в полуоткрытую дверь и увидел невероятно грязного и оборванного типа, героически сражающегося с двумя копами из отдела по расследованию убийств. Хейвард стояла в стороне, ловя момент, чтобы ввязаться в драку. Д'Агоста окинул взглядом грязные, свалявшиеся волосы, вялую землистого цвета кожу, отощавшее от вечного голода тело и непременный черный пластиковый мешок для отбросов, в котором хранился весь земной скарб бродяги. «Я хочу увидеть лейтенанта!» — визжал бездомный. «У меня для него информация! Я требую...» «Мужик!» — сказал с гримасой отвращения один из копов, удерживая его за полы засаленного пиджака. «Если тебе есть что сказать, скажи мне, окей? Лейтенант очень занят». «Да вот же он!» — завопил бродяга, ткнув трясущимся пальцем в сторону Д'Агосты. «Ничем он не занят! Уберите руки, или я напишу на вас жалобу! Слышите, я сейчас же звоню своему адвокату!» Д'Агоста шагнул в кабинет, плотно закрыл дверь и вернулся к изучению карты. Возня продолжалась. Визгливые вопли бродяги перемежались остервенелыми репликами Хейвард. Парень явно не желал уходить. Неожиданно дверь со стуком распахнулась, и бродяга, едва не упав, валился в кабинет. Следом за ним, дрожа от ярости, влетела Хейвард. Гость проковылял в дальний угол и, вжавшись в стену, поднял как щит свой мешок. «Вы должны выслушать меня, лейтенант!» — визжал он. «Ну и скользкий же негодяй!» — прошипела Хейвард, вытирая ладони о стройные бёдра. «В прямом смысле слова! Не подходите!» — снова взвизнул бродяга. «Окей, сержант!» — безнадежно вздохнул Д'Агоста и повернулся к посетителю. «Ну хорошо, 5 минут. И оставь это за дверьми!» — он указал на мешок, источавший невыносимое благоухание. «Они его сопрут!» — просипел бродяга. «Это полиция!» — рявкнул Д'Агоста. «Здесь никто не станет красть твое дерьмо!» «Никакое это не дерьмо!» — огрызнулся бродяга, но, тем не менее, передал мешок Хейвард, которая, поспешно выставив его в зал, вернулась и плотно закрыла за собой дверь. В то же мгновение поведение бродяги разительно изменилось. Он вышел из угла и уселся в кресло для посетителей, закинув ногу за ногу. Можно было подумать, что хозяин кабинета здесь он. Вонь сделалась еще сильнее. «Надеюсь, ты удобно устроился», — проговорил Д'Агоста, стратегически располагая сигару перед своим носом. «У тебя осталось 4 минуты». «Вообще-то, Винсент», — спокойно сказал бездомный, — «учитывая то состояние, в котором вы меня видите, я чувствую себя вполне комфортно». Д'Агоста медленно опустил сигару. «Очень жаль, что вы по-прежнему курите. Тем не менее, я вижу, качество ваших сигар улучшилось. Доминиканская республика, если не ошибаюсь. Если уж курить, так, конечно, этот сорт, а не ту, простите, вонючую дешевку, которую вы употребляли прежде». Д'Агоста утратил дар речи. Он узнал этот голос, узнал певучий южный акцент. Но разум отказывался связать их с сидящим напротив него грязным вонючим типом. «Пендергаст?» — выдохнул лейтенант. Бродяга кивнул. «Что за...» «Надеюсь, вы простите мне столь театральное появление», — сказал Пендергаст. «Мне хотелось проверить реалистичность образа». «О!» — только и смог сказать Д'Агоста. Хейвард выступила вперед и посмотрела на начальника. Похоже, она в первый раз растерялась. «Лейтенант?» «Сержант, это...» Он вобрал побольше воздуха и, махнув рукой в сторону посетителя, закончил. «Это спецагент ФБР Пендергаст». Хейвард посмотрела на лейтенанта, перевела взгляд на Пендергаста и коротко бросила: «Брехня». Пендергаст удовлетворенно рассмеялся, водрузил локти на подлокотники кресла, сложил руки и, уперевшись подбородком в кончики пальцев, посмотрел на Хейвард. «Счастлив познакомиться с вами, сержант. Я охотно предложил бы пожать друг другу руки, но...» «Не надо, не беспокойтесь», — поспешно перебил его Хейвард, по-прежнему поглядывая на все это с явным недоверием. Дагоста резко поднялся с кресла и, подойдя к посетителю, взял его неопрятную, но изящную руку в свои ладони. «Господи, Пендергаст, да чего же я рад вас видеть! Меня давно интересует, что произошло с вашей тощей задницей. Слышал только, что вы отказались от руководства нью-йоркским отделением, но не видел вас с того времени, как... Со времени событий, получивших название музейных убийств», — закончил за него Пендергаст. «Теперь, как я мог заметить, они снова вышли на первые полосы газет». Дагоста вернулся за письменный стол, криво усмехнулся и кивнул. «Перед вами очень серьезная проблема, Винсент», — сказал Пендергаст, бросив взгляд на карту. «Серия зверских убийств на земле и под землей, овладевшая городской элитой беспокойства и слухи о возвращении Мбвуна». «Вы даже не представляете, Пендергаст! Простите, что вынужден противоречить вам, но я все прекрасно представляю. По правде говоря, я пришел к вам узнать, не пожелаете ли вы получить некоторую помощь». Дагоста просветлел и тут же снова сделался мрачным. «Официально?» — спросил он. «Боюсь, я могу действовать лишь полуофициально. Теперь мне дозволено более или менее самостоятельно определять сферу своей деятельности. Весь последний год я трудился над реализацией некоторых технических проектов, о которых мы можем поговорить в другое время. Если быть точным, то я получил санкцию оказывать помощь Нью-Йоркскому управлению полиции конкретно в этом деле. Конечно, мне предписано, как деликатно сказано, отрицать свое участие в расследовании. На данный момент нет никаких указаний на то, что совершено преступление федерального значения. Моя беда в том, — он изящно махнул рукой, — что я не в силах быть в стороне от интересного расследования. Весьма неприятная привычка, но от нее крайне трудно отказаться». Дагоста с любопытством посмотрел на спецагента. «Так вот, значит, почему я не видел вас без малого 2 года. Надо думать, в Нью-Йорке была масса интересных дел». «Не для меня», — покачал головой Пендергаст. «Это первое приятное событие в нашем расследовании», — повернулся Дагоста к Хейвард. Пендергаст посмотрел на Хейвард и снова перевел взгляд на лейтенанта. Его ясные внимательные глаза резко контрастировали с грязной кожей. «Вы мне льстите, Винсент», — улыбнулся он. «Однако вернемся к делам. Поскольку мой внешний вид, судя по всему, оказался для вас обоих достаточно убедительным, теперь я смогу проверить его и под землей. Если вы, конечно, введете меня в курс всех дел». «Значит, вы тоже согласны с тем, что убийство Памелы Вишер связано с убийствами бездомных?» — спросила Хейвард, до сих пор подозрительно поглядывавшая на гостя. «Согласен. Как нельзя более согласен, сержант... Хейвард, кажется». Пендергаст выпрямился и со значением добавил. «Лаура Хейвард, не так ли?» «Даже если и так, ну и что?» Пендергаст снова поудобнее устроился в кресле и негромко сказал. «Превосходно. Позвольте мне вас поздравить с вашей недавней статьей в журнале о нормальной социологии. Очень интересный анализ кастовой структуры подземных жителей». В первый раз с момента их знакомства Дагоста увидел, что Хейвард смутилась. Лицо ее залилось краской, и она отвернулась. Видимо, не привыкла к комплиментам. «Сержант?» — строго спросил Дагоста. «Я должна получить степень магистра в Нью-Йоркском университете». Глядя в сторону, ответила она и тут же, посмотрев ему прямо в глаза, чуть ли не воинственно добавила. «Моя диссертация посвящена проблеме насилия в подземных общинах». «Так это же здорово!» — восхитился Дагоста, несколько удивленный ее агрессивностью. Он чувствовал себя слегка обиженным. «Почему она мне ничего не сказала? Неужели она считает меня дураком?» «Но почему вы публикуетесь в столь малоизвестном журнале?» — продолжал Пендергаст. — «Мне кажется, правоохранительный бюллетень был бы лучше». Хейвард негромко рассмеялась. К ней снова вернулась привычная уверенность в себе. «Вы, наверное, шутите», — улыбнулась она. И тут Дагоста все понял. этой симпатичной крошке, и без того трудно работать чистильщиком в транспортном отделе, сформированном, как на подбор, из крутых амбалов. Если те узнают, что она пишет диссертацию о людях, которых чистит... Диагоста покачал головой, представив, каким насмешкам она подвергнется. «А, да, понимаю», — кивнул Пендергаст. «Что же, так или иначе, но я весьма рад знакомству с вами. Однако вернемся к делам. Мне необходимо ознакомиться с результатами анализа мест преступления. Чем больше мы узнаем о подземном мире, тем скорее сумеем найти его. Или их. Ведь он, кажется, не насилует свои жертвы, не так ли?» «Нет, ничего подобного». «Не исключено, что он фетишист. Он или они, судя по всему, получают удовольствие от своих трофеев. Нам следует поднять досье на всех бездействующих ныне серийных убийц и на лиц, склонных подобным поступкам. Кроме того, думаю, было бы полезно проверить базу данных о всех жертвах, с тем, чтобы попытаться выяснить общие черты. Неплохо бы сделать то же самое и в отношении пропавших без вести. Мы должны искать все точки совпадения, даже самые незначительные». «Я займусь этим», — сказала Хейвард. «Великолепно». Пендергаст поднялся и подошел ближе к столу. «Теперь, если мне будет позволено взглянуть на досье...» «Прошу вас, сядьте», — взмолился Диагоста. «Ваша маскировка чересчур убедительна, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Конечно, понимаю», — рассмеялся Пендергаст, возвращаясь в кресло. «Убедительно до отвращения. Сержант Хейвард, вас не затруднит передать мне документы?» Глава 18. Марго заняла место в огромном зале Линнея, расположенном в самом сердце старого здания Музея естественной истории, и с любопытством осмотрелась по сторонам. Строительство старого здания было завершено в 1882 году. Над стенами, обшитыми темными дубовыми панелями, возносились ввысь арки. По нижнему краю купола шел резной фриз. Эволюция во всем ее эволюционном величии, начиная от изящно исполненных одноклеточных и кончая большой фигурой человека. Марго посмотрела на человека во фраке, в цилиндре, с прогулочной тростью. Прекрасный памятник раннедарвиновскому представлению о ходе эволюции, как о постоянном и неуклонном движении от простого к сложному. Человек венчал процесс эволюции. Марго знала, что теперь преобладает иной взгляд на ход развития. Эволюция зависит от целого ряда случайных факторов и имеет множество тупиковых ответвлений и удивительных извращений. Доктор Фрок, сидящий сейчас неподалеку от нее в кресле-каталке, внес огромный вклад в новое понимание эволюционного процесса, выступив с теорией фрактальной эволюции. Биологи более не считали человека венцом творения и относили его к незначительной тупиковой ветви, не склонной к быстрому развитию подгруппы млекопитающих. С некоторой долей иронии Марго подумала о том, что слово «человек» в его первоначальном смысле «мужчина» тоже во многом утратило былую популярность. Повернув голову, она покосилась на кинобудку, размещенную высоко в задней стене. Теперь старинный величественный зал был превращен в современное лекционное помещение с грифельными досками, подвижными киноэкранами и компьютеризированной аудиовизуальной аппаратурой. Наверное, в сотый раз за день Марго задала себе вопрос, кто мог распространить информацию об участии музея в расследовании. Кем бы ни был этот человек, он определенно не знал всего. О чудовищных деформациях второго скелета, например, ничего не сообщалось. Она была рада тому, что не стала хлопотать за Смитбека. Радость возросла еще более после того, как Марго узнала, что означают следы зубов на костях. Она с ужасом ждала доставки тела Биттермана, не сомневаясь, что новые следы только подтвердят сделанные выводы. Громкое гудение вывело Марго из задумчивости. Огромный белый экран, опускаясь откуда-то сверху, закрывал просцениум и кулисы. В зале, рассчитанном на 2000 аудиторию, сейчас сидели семеро. Фрок тихонько мурлыкал мелодию с какой-то вагнеровской оперы, отбивая пухлыми пальцами ритм на потертом подлокотнике кресла. На его лице была маска безразличия, но Марго знала, что профессор просто кипит от негодования. Протокол требовал, чтобы о результатах исследования докладывал главный судмедэксперт Брамбл, и столь вопиющая несправедливость выводила Фрока из себя. Чуть ближе к экрану, рядом с толстенным типом в мятом мундире и двумя жутко усталыми с виду детективами из отдела убийств, сидел лейтенант Д'Агоста. Свет в зале погас, и теперь Марго видела только удлиненное лицо и сверкающую лысину Брамбла. В руке патологоанатом держал похожий на рапиру предмет — пульт дистанционного управления и по совместительству лазерную каску. Брамбл выглядел как оживший мертвец. Борис Карлов в лабораторном халате. «Может быть, перейдем сразу к вещественным доказательствам?» — спросил Брамбл. Его высокий и почему-то радостный голос прозвучал сразу из всех динамиков, висящих на стенах. Марго почувствовала, как напрягся сидящий рядом Фрок. На экране появилось гигантское изображение кости, осветив зал каким-то потусторонним мертвенным светом. «Перед вами снимок третьего шейного позвонка Памелы Вишер. Обратите внимание на четко различимые отпечатки зубов». Слайд сменился следующим. «Теперь вы видите след зуба, увеличенный в 200 раз, а это он же в поперечном разрезе. Как вы можете заметить, зуб явно принадлежит млекопитающему». На следующей серии слайдов были представлены результаты лабораторных исследований различных костей, там же приводились цифры. Давление на квадратный дюйм, необходимое для нанесения подобных деформаций. «Нами было обнаружено более 20 проколов, царапин или вдавливаний, оставленных зубами на костях обеих жертв», — продолжал Брамбл. «Кроме того, на костях имеются следы, оставленные неизвестным нам тупым инструментом. Следы слишком правильные для зубов и чересчур грубые для хорошо наточенного ножа. Подобные следы характерны для примитивного топора или каменного ножа. Эти следы преимущественно наблюдаются на шейных позвонках, видимо, указывая нам способ обезглавливания. Что же касается следов зубов, то необходимое давление», — Брамбл провел световым лучом по цифрам, — «лежит в диапазоне от 500 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Это значительно ниже нашей первоначальной оценки в 1200 фунтов на квадратный дюйм». «Твоей первоначальной оценки», — подумала Марго, глянув на Фрока. На экране появилось новое изображение. «Детальное исследование тонкого среза костной ткани вокруг укуса показало наличие кровоизлияния как в промежуточной костной ткани, так и в губчатой ткани кости. Это указывает на то, что следы зубов были прижизненными». В зале повисла мертвая тишина. «Или точнее, укусы были нанесены в момент смерти». Брамбл откашлялся. «Ввиду того, что разложение тел достигло высокой степени, установить истинную причину смерти не представляется возможным. Но я полагаю, что мы с достаточной степенью достоверности можем предположить, что жертвы погибли от множественных травм и потери крови, возникших одновременно с появлением следов зубов на костях». Театрально повернувшись к аудитории, он произнес: «Я знаю, что каждый из вас затаил в своем сердце вопрос. Вопрос самый главный. Что оставило эти следы? Нам известно, что в прессе высказывались предположения о появлении еще одного мбвуна». «Боже мой, неужели он наслаждается этим спектаклем?» — подумала Марго. Она всем своим существом ощутила повисшее в зале напряжение. Д'Агоста нетерпеливо ерзал на краешке кресла. «Мы произвели тщательный сравнительный анализ данных следов со следами зубов мбвуна, оставленными 18 месяцев тому назад. Само собой разумеется, что музей — как раз то место, где хранятся самые обширные данные о мбвуне. Проведенный анализ позволил нам сделать два бесспорных вывода». Брамбл глубоко вздохнул и обвел взглядом аудиторию. «Во-первых, следы зубов на трупах не совпадают со следами зубов мбвуна. Они отличаются по ширине, длине и по сечению». Марго увидела, как Д'Агоста, мгновенно расслабившись, откинулся на спинку кресла. «Во-вторых, давление при последних укусах ни разу не превышало 900 фунтов на квадратный дюйм, что соответствует в основном силе укуса собаки, а если быть более точным, силе укуса человека. Силе давления зубов мвуна, полученные нами данные, не соответствуют». Картинки замелькали быстрее. Теперь это были микрофотографии укусов во всех их разновидностях. «Челюсти обычного здорового, привыкшего к жевательной резинке мужчины, При сильном укусе развивают давление от 850 до 900 фунтов на квадратный дюйм», — продолжал Брамбл. «Следы на костях, вне всяких сомнений, могли быть оставлены верхним клыком, так называемым глазным зубом человека. С другой стороны, можно допустить, что следы оставлены зубами собак, населяющих тоннели и нападающих на их обитателей. Однако, по моему мнению, следы укуса все же больше соответствуют зубам человека, нежели зубам собаки или зубам иных гипотетических существ, которые бродят по тоннелям. Нельзя исключать, доктор Брамбл, что под землей обитают такие существа, о существовании которых ваша наука пока еще не догадывается». Эти слова были произнесены с мягким акцентом, свойственным жителям юга, Алабамы или Луизианы. В голосе говорящего можно было уловить беззлобную иронию. Марго обернулась и увидела знакомую тощую фигуру спецагента Пендергаста, развалившегося в кресле в самом конце зала. Поймав ее взгляд, Пендергаст кивнул. Его светлые глаза блеснули в полумраке. «Приветствую вас, мисс Грин», — сказал он. «Впрочем, пардон, видимо, уже доктор Грин». Марго улыбнулась и кивнула в ответ. Они не виделись со времени прощальной вечеринки в музее в кабинете Фрока. В тот день она последний раз видела всех тех, кто так или иначе был связан с делом музейного зверя. Доктора Фрока, например, или Грега Кавакиту. Фрок, с трудом повернувшись в кресле, кивком приветствовал Пендергаста и тут же снова обратил свое внимание на экран. Брамбл посмотрел на вновь прибывшего. «Видимо, вы... «Спецагент ФБР Пендергаст», — ответил Д'Агоста. «Он будет помогать нам в расследовании». «Понимаю», — кивнул Брамбл. «Счастлив познакомиться». Решительно повернувшись к экрану, патологоанатом продолжил. «Теперь перейдем к следующему вопросу — идентификации неизвестного тела. На этом фронте у меня для вас имеются хорошие новости. Боюсь, они явятся сюрпризом и для моих коллег», — он кивнул в сторону Марго и Фрока, — «так как новые факты совсем недавно оказались в поле моего внимания». Фрок весь подался вперед в своем кресле, хотя по его лицу по-прежнему ничего нельзя было прочитать. Марго переводила недоуменный взгляд с одного ученого на другого. Неужели доктор Брамбл темнил и оставлял их в неведении только для того, чтобы приписать себе всю славу? Неужели такое возможно? «Прошу вас повнимательнее взглянуть на следующий слайд». На экране высветилась новая картинка — рентгенограмма с четырьмя белыми треугольниками, которые первой заметила Марго. «Перед нами четыре металлических треугольника, внедренных в поясничные позвонки неопознанного скелета. Их предназначение вызывало наше недоумение с того самого момента, когда на них впервые обратила наше внимание присутствующая здесь доктор Грин. Но затем, вчера вечером, меня осенило. Большую часть дня сегодня я провел в консультациях с хирургами-ортопедами. Если я не ошибся, личность погибшего индивида мы сможем установить к концу недели, а, возможно, и ранее». Брамбл ослепительно улыбнулся и победоносно оглядел зал, задержав на неуловимую долю секунды взгляд на Фроке. «Как я полагаю, вы считаете, что следы принадлежат...» — вмешался Пендергаст. «На этом этапе», — с нажимом прервал его Брамбл, — «я больше ничего не могу сказать по данному вопросу». Он взмахнул жезлом дистанционного управления, и на экране высветился новый слайд. На нем была изображена голова в последней стадии разложения. Глаза отсутствовали, без губы рот щерился страшным оскалом. Вид головы вызвал у Марго почти такой же приступ отвращения, как в тот момент, когда вещдок вкатили в их лабораторию. «Как вам известно, эту голову нам доставили для изучения вчера. Ее обнаружил лейтенант Д'Агоста, расследуя серию убийств среди бездомного населения Нью-Йорка. Хотя полный отчет мы сможем представить лишь через несколько дней, уже сейчас можно утверждать, что голова принадлежала неизвестному убитому примерно 2 месяца назад. Здесь можно увидеть многочисленные следы, часть которых оставлена зубами, а часть, видимо, тупым орудием. Следы последнего в основном сосредоточены в зоне сохранившихся шейных позвонков. Мы планируем произвести эксгумацию трупа на кладбище Поттерсфилд с целью более полного его обследования». «О, Господи, только не это», — подумала Марго. Брамбл продемонстрировал еще несколько слайдов. «Мы изучили разрывы на шее и пришли к выводу, что и в данном случае воздействовавшая на тело сила соответствует силе человека, а не мбвуна». Экран озарился белым, и Брамбл положил указку перед собой на пюпитр. Как только в зале зажегся свет, Дагоста поднялся с места. «Вы не представляете, какое это для меня облегчение!» — выдохнул он. «Давайте по-простому. Значит, вы считаете, что следы укусов оставлены человеком?» Брамбл кивнул. «Это не могла быть собака или какое-нибудь еще животное, обитающее в канализации?» «Учитывая характер и состояние следов, полностью исключить собаку нельзя. Но я полагаю, вероятность того, что это сделал человек или несколько людей, гораздо более велика. Если бы у нас было хотя бы одно задержание...» «Но, увы!» — он развел руками. «Более того, если согласиться с тем, что ряд следов оставлен тупым орудием, то собак можно исключить полностью». «А вы, доктор Фрок, что думаете вы?» — спросил Дагоста. «Я разделяю точку зрения доктора Брамбла». Немного поёрзав в кресле, пробурчал Фрок, а затем громко пророкотал. «Хочу напомнить, что я был первым, кто высказал предположение, что следы не могут принадлежать Мбвуну. Весьма рад, что мое предположение подтвердилось. Однако я должен выразить протест в связи с тем, что доктор Брамбл самостоятельно приступил к идентификации трупа под номером 2. Замечание принимается к сведению», — наклонил голову Брамбл. «Подражательное убийство!» — с восторгом завопил толстый полицейский. Ответом ему было гробовое молчание. Толстяк поднялся и громогласно продолжил. «Мы имеем дело с типом, который обезьяничает, вдохновленный музейным зверем. Какой-то псих бегает по городу, убивает людей, отрезает им головы и, может быть, даже съедает. Это могло бы соответствовать полученным данным, если не принимать во внимание...» — начал Брамбл. «Серийный убийц, к тому же еще и бездомный!» — перебил его жирный коп. «Послушай, капитан Окси», — вмешался Дагоста, — «это не объясняет, это объясняет все!» — воинственно отрубил толстяк. В дальнем верхнем конце зала с грохотом распахнулась дверь, и гневный голос спросил. «Какого дьявола никто не удосужился известить меня об этом сборище?» Марго обернулась и тут же узнала изборожденное морщинами лицо, а также безукоризненный, увешанный звездами и значками мундир. Шеф полиции Нью-Йорка Хорлокер бодро спускался по проходу. Шефа сопровождала пара адъютантов. Лицо Дагоста приняло несчастное выражение, которое, впрочем, тут же сменилось маской безразличия. «Шеф, я посылал... Что? Служебную записку?» Раскалившийся до бела Хорлокер подошел к ряду, в котором расположились Дагоста и Окси. «Вене, насколько мне известно, ту же самую вонючую ошибку ты совершил и тогда, в музее. Ты с самого начала не пожелал привлекать к делу начальство. Ты и эта ослиная задница кофе постоянно твердили, что имеете дело с серийным убийцей и что все находится под контролем. К тому времени, когда ты сообразил, с чем имеешь дело, у нас уже был полный музей трупов». «Прошу прощения, шеф Хорлокер. Это самый неточный рассказ о событиях из тех, что мне доводилось слышать», — медоточиво, но весьма решительно произнес Пендергаст. «А это кто?» — спросил Хорлокер, поворачиваясь на голос. Дагоста начал было говорить, но Пендергаст жестом остановил его. «Позвольте мне, Винсент, спецагент ФБР Пендергаст». «Наслышан!» — приняв еще более суровый вид, бросил Хорлокер. «Вы из тех, кто вывалился тогда в дерьме в музее». «Весьма красочная метафора», — заметил Пендергаст. «Итак, Пендергаст, что вам здесь надо? Это дело вне вашей юрисдикции». «Я оказываю содействие лейтенанту Дагосте в качестве советника». «Дагосте содействие не требуется», — хмуро ответил Хорлокер. «Простите великодушно, что мне приходится вам противоречить», — сказал Пендергаст. «Но у меня складывается впечатление, что ему, как, впрочем, и вам, содействие потребуется». Он перевел взгляд на Окси и, снова посмотрев на Хорлокера, продолжил. «Не беспокойтесь, шеф. Я не охочусь за славой. Я появился здесь, чтобы прояснить дело, а не загрести его себе». «Весьма обнадеживающее заявление», — бросил шеф и повернулся к Дагосте. «Итак, что же вы имеете?» Главный судмедэксперт полагает, что к пятнице сможет идентифицировать второй скелет, — ответил Д'Агоста. Кроме того, он считает, что следы зубов оставлены человеком или несколькими людьми. — Несколькими? — переспросил Хорлокер. — По моему мнению, шеф, — ответил лейтенант, — фактически данные указывают на то, что преступников было несколько. Брамбл величественно кивнул, подтверждая сказанное. На лице шефа полиции появилась гримаса, призванная выразить душевную боль. «Неужели вы действительно верите в то, что по Нью-Йорку бегает пара психов с каннибальскими наклонностями? Раскинь мозгами, Винни! Христа ради! Мы имеем дело с бездомным серийным убийцей, избирающим жертвами себе подобных. Иногда и настоящие люди, вроде Памелы Вишер и этого, как его, Биттермана, забредают в опасные места в неподходящее время и оказываются убитыми». «Настоящие люди?» — пробормотал Пендергаст. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Полезные члены общества, граждане, имеющие адреса». Хорлокер повернулся к Д'Агосте и сердито добавил. «Я установил для тебя жесткие сроки и надеялся к этому времени получить более существенный результат». Окси извлек свою тушу из кресла. «Убежден, что мы имеем дело с одним единственным нарушителем закона». «Вот именно», — сказал Хорлокер и оглядел зал, как бы ожидая встретить возражение. «Итак, мы имеем бездомного с помутившимся разумом, обитающего, скорее всего, где-то в Центральном парке и возомнившего себя музейным зверем. После этой проклятой статьи в «Таймс» у половины города начался кровавый понос от страха. И что же ты намерен предпринять, чтобы остановить его?» — повернулся Хорлокер к Д'Агосте. «Спокойно, спокойно, шеф», — успокоительно по-французски произнес Пендергаст. «Я давно заметил, что чем громче человек говорит, тем меньше у него есть что сказать». «Вы не имеете права так разговаривать со мной!» — не веря своим ушам, воскликнул Хорлокер. «Напротив, я единственный человек в зале, кто имеет право разговаривать с вами подобным образом», — парировал Пендергаст. «Поэтому только я могу сказать вам, что вы выдали целую серию неверных, ничем не подкрепленных предположений. Во-первых, вы сказали, что убийца бездомный. Во-вторых, что он обитает в Центральном парке. В-третьих, что он страдает психозом. И, наконец, в-четвертых, вы заявили, что он действует в одиночку». Пендергаст смотрел на шефа полиции чуть ли не любовно. Смотрел так, как смотрит терпеливый отец, пытающийся урезонить капризного ребенка. «Вы ухитрились втиснуть потрясающе много неверных догадок в одну фразу, шеф», — закончил он. Хорлокер, упершись взглядом в Пендергаста, открыл было рот и тут же снова закрыл его. Он сделал шаг вперед, замер, ожег Д'Агосту взглядом, развернулся на каблуках и решительно зашагал к выходу. Адъютанты засеменили следом. Дверь захлопнулась. В зале повисла тишина. Одна только Марго услышала шепот доктора Фрока. «Ну и дьявольскую задачку мы имеем». Д'Агоста вздохнул и посмотрел на Брамбла. «Подготовьте-ка вы лучше для шефа письменный отчет. Отредактируйте текст так, чтобы осталось только самое существенное. Поместите побольше картинок. И главное, сделайте так, чтобы его легко было читать. Одним словом, что-нибудь на уровне 4-го класса начальной школы». «Разумеется, лейтенант». Брамбл радостно рассмеялся и покачал головой. На лысине тут же заиграли веселые блики проектора. «Я создам литературный шедевр». Окси одарил обоих весельчаков осуждающим взглядом и направился к двери. «Я считаю, что профессионалы не имеют права смеяться над руководством», — произнес он на ходу. «А у меня много важных дел, и нет времени на глупые шутки». Д'Агоста проводил Окси взглядом и повернулся к патологоанатому. «Пожалуй, вам лучше подготовить доклад, ориентируясь на уровень 3-классника, чтобы капитан Окси тоже смог его прочитать».